Естественно, ученые здесь упоминают и снады, которые что утверждают такие снады, цепочка передатчиков, что это действительно что слова имама Ахмада, фахия мин ривайати Абдос ибн Малик абу Мухаммад аль-Аттар. То есть этот человек, приобретающий знания Абдос ибн Малик абу Мухаммад аль-Аттар, слышал лично от имама Ахмада рахмуллах, и многие из ученых в своих книгах упоминают здесь это. Об основах мы уже говорили, и шейх, имам, рахимахуллах, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит, что усулю суннати индана. То есть основы сунны у нас начинает с общего. Ат-тамассук бима кана алейхи асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, валиктида'у бихим ватаркуль бида. Вакуллю бид'атин фахия далаля. Куллю бид'атин далаля. То есть он говорит, что наша основа, то есть основа, посмотрите, индана, усулю, основы сунны у нас, тамассук, крепкая хватка, тамассук, за то, на чем были сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, макяна алейхи, асхабу расуля, валикида убегим, следование, почему не просто ты, когда узнал на убеждение, то есть как узнать, что твое убеждение, ты следуешь, также сунна, бим, ватаркуль беда. То есть противоположность этого, посмотрите, опять же упоминает, что у этого есть два что. То есть третьего вообще положения нету, как муатазилиты говорят, между куфром и исламом нет. То есть и либо куфр, либо ислам, либо человек мусульманин, либо кяфир. Мензеля бен аль мензелятейн, такого нету в исламе, как придумали муатазилиты. Также здесь, либо ты из ахли сунна, либо из ахли бида, ты промежуточного нету, и ни туда, и ни сюда. И поэтому он говорит, что либо ты будешь на том, на чем были что сподвижники, то есть и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники, либо что он говорит, ватаркуль беда, условие этого. То есть мы говорим во всех делах, ля иляха ляллах, что? Ля иляха ляллах. У тебя аннафью аль исбат, отрицание и утверждение, ля иляха нафью, отрицание, нет достойного поклонения, кроме Аллаха утверждения. Также Мухаммад Расулюллах, нет достойного слепого следования, кроме. Но ученый что, как будто бы он начинает здесь чего, с конца. То есть мы говорим, объясняя три великих основы. Источники шариата. Как мы говорили. Аль-Ильму кала Аллаху, кала Расулуху, кала Сахабату, лейса хульфун фи. Знание сказал Аллах, субханаху та'аля. Сказал пророк, саллаллаху алейхи, сказали сподвижники, нет в этом разногласия. То есть сподвижники что имеется в виду? Источник шариата нет. Но имеется в виду, что их понимание Кур'ана и Сунны. Мы должны держаться. Среди них был ниспослан Кур'ан. То есть они жертвовали всем, мы говорим. Чистые сердца. Аллах, субхана ва тааля, избрал этих сподвижников для чего? То есть этих людей. Для того, чтобы они были, во-первых, друзьями пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, для того, чтобы они передали нам эту религию. Они достойны доверия. Понятно? И поэтому шейх ул-Ислам, рахимуллах, говорит, фаулима анна шиар, посмотрите, ахлиль бида, ва таркуль интихали иттиба'и саляф. То есть Ахль-Бида, ни один из них говорит, что мы обязаны следовать праведным предшественникам, сподвижникам. Ни один из Ахль-Бида. Почему? Потому что Куран и Сунна, все говорят Куран и Сунна. Человек, который говорит, что мне Куран и Сунна не нужен, это неверующий. Но наш залог успеха, братья, это понимание. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Васабикун аль-аввалюна мин аль-мухаджирина валь-ансар». Первое, «Сабикун» соревнующиеся, «Аль-аввалюна» пришли. Суллятун мин аль-аввалин ва калилун мин аль-ахирин. Множество из первых поколений и мало из последующих. Валлядина таба'ухум би ихсан. Васабикун аль-аввалин мин аль-маджид. Валлядина таба'ухум, и те, которые последовали за ними. Почему Аллах Субхана разъяснил? Ради Аллаху анхум ва раду ан. Ва адда лахум джаннат. Ими доволен Аллах, и они довольны Аллахом. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда упоминая раскол этой уммы, сказал, что не сказал, не остановился, сказал, что «гум алямана ана алейхи». Но упомянул сподвижников. Почему? Потому что мы говорим, они поняли, воплотили. Аллах Субхану доволен их иманом, доволен их поклонением, доволен ими Аллах Субхану. Они что? Они залог нашего успеха в понимании текстов Корана и Сунны. Понимание Сунны, мы говорим, текстов шариата, понятно? Сподвижники. Это великая основа. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Оман». Юшакик ар-расуль мин бади ма табайяна лахул худа ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. Кто отстранится от пророка и не последует путем верующих. Почему путем верующих? То есть, в чем нету разногласия, сподвижники, путем... Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит, нуваллихи матаволля. Человек выбрал для себя путь, мы поведем этим путем. Но этот путь куда? Вануслихи джаганнам васаат масир. Этот путь ведет джаганнам. И текстов учим. Фа ин аману би мислима амантум би факад ихтадау. Ва ин таволлю фа инна магум фи шикак. Если они уверуют, то есть, естественно, имеется в виду здесь иудеи, христиане и так далее. Имеется в виду, что ученые говорят, агль бид. Если они уверуют так, как уверовали вы, то они придут, пойдут прямым путем. Обращение к пророку и сподвижникам. Ва ин таволлю фа инна магум фи шикак. Если они отвернутся, они будут в расколе. Во-первых, в расколе, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники на одной стороне врага, а эти люди на другой. Раскол, шикак. А с другой стороны, они будут раскалываться. 73 течения, Аллаху 72. И это мы говорим, лейса аля сабиль хасар. То есть это 72, не имеется в виду здесь, что 72 и все, и 73. Нет, имеется в виду множество, потому что в текстах шариата это в большинстве случаев упоминается здесь как множество. И поэтому, посмотрите, опять же говорит шейхуль ислам, фаман ванна, аннаху якхуду миналь китаби ва сунна бидуна ан яктадия бис сахаба, ва яттабио гайра сабилахум, фахуа миналь бидай. فهو من البدع والضلال أو من أهل البدع والضلال. То есть он говорит, кто возомнил себе, что он может взять из Корана и Сунны, не возвращаясь к пониманию сподвижников, то он говорит, что этот человек что? Заблудший, من أهل البدع. Если приверженцем говорит, заблуд, ты заблудишься. Потому что ты будешь понимать, как тебе научают шайтаны, либо что они. Вот и почему? Потому что, почему изучаются, почему мы говорим сподвижники, братья? То есть сподвижники. То есть есть такое понятие, почему человек всю жизнь, ученые сегодня, которые разговаривают в религии Аллаха Субхану Ва Тааля, почему они всю жизнь что, то есть естественно, насколько это нужно, изучают то, что называется улюмуль аля, либо улюмуль васаиль, средства, либо инструменты. То есть они изучают арабский язык, основы хадитов, основы фикха, основы и так далее, и естественно, науки арабского языка. Эти вещи, эти виды наук, это инструменты. Инструменты для того, для чего? Для того, чтобы ты подошел к тексту шариата и правильно понял. Но условие этого является, что правильное понимание? Ты возвращаешься к саляф, возвращаешься к праведным предшественникам. Что это их понимание, что ты спокоен. И после этого, что ученые, может быть, у них есть какой-то, естественно, что-то дополнительное, какой-то истимбат, какое-то извлечение какой-то пользы, но основы нет. Основы нет. И поэтому имам Ахмед, когда его спросили, то есть если сподвижники сошлись на одном мнении, то однозначно человеку что? Мы говорим, в убеждении либо в другом вопросе, то ихдас, раи тани, то есть ихдас, человек придет со следующим мнением, это беда, однозначно. Поэтому ученые что говорят? Что куллю амалин, лям я амаль расуль, саллаллаху алейхи ва саллям, такое же убеждение. Каждое убеждение и дело, в котором не был убежден пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, либо его сподвижники, и также каждое дело, фагумин аль бида, то есть это беда. Почему? Потому что мы говорим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, откровение, сподвижники передали эту религию. Понятно? И здесь же опять мы говорим, что имама Ахмеда, когда спросили, что человек, что у сподвижников два мнения в вопросе, и человек приходит с третьим мнением. Он говорит, раджулюн су, скверный человек. Если у сподвижников есть разногласия в вопросе, у них есть два мнения, то ты не можешь выходить с третьим, прийти с третьим. Кроме как шейх ислам говорит в единственном случае, когда ты объединяешь эти два мнения. Объединяешь, говоришь, что между ними на самом деле противоречия нету, что это с одной стороны правильно, это правильно. А третьего нового не может быть. Это религия Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому что очень важная основа, братья. Как мы говорили, ман ванна, аннаху якхуду миналь китаби ва сунна дуна ан яктадия бифахми сахаба фа хуа мубтади ун далл. Человек, который берет сам самостоятельно из Корана и Сунны и думает, что это его все, вся его религия, не возвращается к пониманию праведных предшественников. Он говорит, что это человек из Аль-Бида, заблудший. Поэтому Коран ва Сунна, почему девиз «Аля фахми саляфиль умма» с пониманием праведных причастий. Очень важно, братья. Великая основа. Посмотрите. «Усулю сунна ки индана». Аль-Бида невозможно. Посмотрите. ولذلك كان من شعار أهل البدع عدم الانتحال اتباع السلف. Что они не причисляют себя к кому к салаф, к праведной причастку, и, не, и что, что нужно за ними следовать. Они говорят, что акуалю салаф, акидату салаф аслам, ва акидату халаф а'лам ва ахкам ва лияду билля. Естественно, у этого есть определенный отдельный вопрос, но они говорят, что акида с праведной причастку аслам, то есть это чище для тебя, безопасней, но последователи его лияду билля, они говорят, они более знают, чем праведные предшественники. Ва ахкам, и глубже. Почему они глубже говорят? Потому что не залезли в алия дубеля, философию, в эти вещи и так далее, в которые, которые, о которые и не знали праведные причастники, сподвижники. Они говорят, что они больше знают, как бы, когда разговаривают об этом. Поэтому имам Ибн Раджаб, рахимахуллах, написал красивую книгу «Фадлю альми саляф аля халяф» – «Превосходство знаний предшественников над, над, над, над знанием последователей». Если их можно назвать последователями, то они, уже, естественно, кто пришли после них, халяф. Это, естественно, когда упоминается халяв, имеется в виду здесь дам. Дам – это порицание. Отстранившиеся. Фа халяфа мин баадим хальфун адау сала. Естественно, автор упоминает здесь что-то из, из достоинств подвижников, и он будет говорить об этом отдельная глава. Будет комментировать, но поскольку имам, имам Ахмад здесь сказал, что мин усулю суннати андена тамассук бима кана алейхи асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям ва ликтидау бихим, то есть это крепкая хватка за то, на чем были, и будет после этого упоминать, на чем они были, радиаллаху анху, на чем были сподвижники, следование за этим. Ва таркуль бида, естественно, сподвижник, как ученые говорят, ман лакия аннабия саллаллаху алейхи вассалям, ман лакия муминан, فَمَتَ عَلَى ذَلِكَ. Кто встретился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующим и умер в исламе, умер в исламе, это сподвижник. Даже если этот человек видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, один раз. Естественно, сподвижники степени, братья. Автор будет говорить, упоминать. Сподвижники степени. То есть, которые были близко, близкие друзья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не такие, как бедуин пришел один раз, спросил вопрос и ушел, больше никогда не видел. Умер верующим, сподвижник. Но мы говорим в общем, и будем говорить об этом, что степень сподвижников даже этого бедуина не, не достигнет никто и ничто. Никто и ничто. И поэтому Абдулла ибн Мубарак, здесь автор приводит, когда один из иммати саляф, когда его спросили, кто лучше, айюхума афдаль, Муавия ибн Аби Суфьян, ау Умар ибн Абдул-Азиз. Значит, что Умар ибн Абдул-Азиз, то есть адль, нашар аль-адль, справедливость и так далее, то есть рассвет, знание, все. То он говорит, валлахи, инна л-губара, аллади дахаля фи анфи Муавия, ма Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, афдалу мин Умара би альфи аммарра. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده فقال ما ربنا ولك الحمد الله أكبر. То есть он говорит, что пыль в носу Муавии вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, естественно, в военных походах, говорит, лучше, чем, чем говорит, тысячу раз лучше, чем Умар ибн Абдул-Азиз. Он говорит, Муавия молился сзади пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорил, сами, да, да ответит Аллах на мольбу того, кого-то восхваляет, а Муавия говорил, о Аллах, тебе хвала. То есть это сподвижники степени не достигнет никто и ничто. И здесь упоминает что-то из этого, братья. Он говорит, почему здесь, естественно, сказал, что кто встретился с пророком, не сказал, кто видел. Некоторые говорят, кто видел пророка, ну, чтобы, естественно, сюда попадают слепые сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как Абдулла ибн Мактум и другие. Говорит, что, посмотрите, «Уамазияту сахабати хасса бис сахаба, ля яльхакухум фиха ман ба'дахум мина таби'ин валь а'имма». Никто не достигнет степени сподвижников. Даже если есть, субханаллах, даже имаму Ахмаде говорили, что «Таби'июн джалиль та'ахара ангу заман». То есть почетный, почтенный таби'и, «Та'ахара ангу заман», когда поздно родился. О нем говорили, о имаме Ахмаде. Рахман не застал три праведных поколения, естественно. То есть после 241 год по хиджре. Понятно. Фасахабату наби и так далее. То есть упоминает здесь. И после этого говорит, кадалидалика сахаба кулюхум удуль. Сподвижники все, даже этот бедуин, все достойные доверия. Мы говорили, братья, что в науке хадитов есть у нас называется мурсалю сахаби. Мурсалю сахаби. Что на мурсалю сахаби? Сподвижник не говорит, что он это слышал от другого сподвижника. Он говорит, каля Расулла, он не говорит самиату, что я слышал от пророка. Он говорит, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Хаджар, рахимахуллах, посчитал хадисы, которые передает Абдулла ибн Аббас, около 1000 хадисов. Он говорит, сколько хадисов Абдулла ибн Аббас слышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Лично, он говорит, около 25 хадисов. Остальные от больших сподвижников. И Абдулла ибн Аббас ученики Умара ибн Хаттаба после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если это сын дяди посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Поэтому называется мурсалю сахаби. Цепочка полностью что? Полностью цепочка, ученые не оставили ничего из цепочки передатчиков, когда разбирают хадисы. Когда доходят, если человек из числа табиин сказал, что каля раджулю мин асхаби ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал человек из числа сподвижника. Нам интересно, кто это человек? Вообще он не интересно. Именно не интересно со стороны достоверный хадис, либо недостоверный. Естественно, ученые, мухаддисы ищут и кто, то есть к кому причислить этот хадис и так далее, до такой степени точная наука. Но достоверно либо недостоверно, нам это не интересно. Мы говорим 100%. Если цепочка передатчиков до табиина и табии сика, достойный доверия табиин сказал человек из числа пророка, из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то хадис достоверный билиджма аль-муслимин. Потом почему? Почему, спрашиваю вас? Сподвижники все достойные доверия. У них нету что? Человека слабого, слабый передатчик. Недостойный доверия. После них может быть? Может быть. Понятно. Это опять же как основа здесь ученые упоминают. И мы говорили, братья, что сунна. Ва амма сунна, то есть он говорит, что же, то есть шарх усули сунна. Мы уже говорили, что такое сунна. Здесь автор тоже комментирует, опять же, говорит, сунна гия дыддуль бида. То есть сунна, дыддуль бида, противоположность новшества. Сунна. Мы говорили, ибн Раджаб, рахимуллах, говорил, что кафирун миналь уляма иль мутаахирин, кто пришли после первых поколений, как мы говорили, яхуссу исм сунна бима ятааляку биль иатикадат. То есть, когда говорит сунна, имеется в виду здесь акида, убеждение, как мы говорили. И здесь, валлаху субханаху тааля алям, что здесь имеется в виду убеждение, но мы сказали, что сунна, полная сунна, совершенная сунна, это убеждение слова и дела. Ли аннаху, посмотрите, говорит убеждение, и мы об этом говорили в начале, ли аннаха аслуддин. Почему? Потому что это основа твоей религии. Это твой основной капитал. Валь мухалиф аля хатарин адым. Он говорит, что валь мухалиф, то есть, кто противоречит этому убеждению пророка и сподвижников, аля хатарин адым, в огромной опасности человек. Валай, в огромной опасности. Убеждение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то, а твое другое. Естественно, после этого имам Ахмад говорит, ва куллю бидатин фахия ад-далаля. То есть, приходят люди, мы говорим, братья, и говорят, что есть хорошее новшество в религии Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, как будто бы этим людям недостаточно того, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорим, что нам не нужно... Эти люди, естественно, братья, мы не хотим вообще сейчас разбирать этот вопрос. Почему? Потому что люди, которые говорят, что есть хорошее новшество, начинают... Эти люди самые далекие сунны от сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И которые, когда... которые когда говорили хабарул вахид, если хадис пришел с цепочкой передатчиков, они говорят, что ля юфиду наль якин, это нам уверенности не дает. Почему? Потому что передатчик мог ошибиться. Что Ибн Аль-Каим им отвечает? Говорит, если бы вы сказали, что это даже сомнение во мне, хадисы пророка сомнения во мне не приносят пользу, сомнения. Говорит, вы были бы правдивы. Почему? Потому что это ваше отношение к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорим, Хишам ибн Урфа, Урва. لَا تَسَلُهُمُ الْيَوْمَ عَمَّا أَحْدَثُوا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَدُوا لَهُ جَوَابٍ لَكِنْ سَلُهُمْ عَنِ سُنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ. Не спрашивайте их сегодня за их новшество, они будут дискутировать. Но спросите о сунне, поистине они ее не знают. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каждое, братья, каждое, в каждую пятницу на минбаре пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каждую пятницу говорил, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Каждое нововведение является заблуждением. Каждая проповедь. Худбату Расулля. И поэтому Абдулла ибн Умар что говорил? Посмотрите, сподвижники, либо люди, которые пошли после этого и дискутируют. Автор будет говорить джидаль. Вот это вот дискуссия, вали, непринятие истины и дискуссия. Почему? Потому что убеждение предшествует доказательствам и возвращение к имамам Ахли Сунна. И потом он будет с тобой бодаться, дискутировать. Тексты шариата, посмотрите, Аллаху Акбар, большой пользы им не принесли. И мы говорили, более того, алиядубилля, многие из текстов шариата им ненавистны. То, что противоречит, они желают, чтобы этой главы в Сахих-аль-Бухари не было. Как говорит, да, многие из них, братья, ученые говорят, что они желают. Валабишин Мариси говорит, что если бы этот аят я стер из Корана, я бы его стер, если бы я мог его стереть, алиядубилля. Они, им ненавистно, когда ты им разговариваешь, допустим, о именах и качествах, атрибутах Аллаха, субхану ва тааля, то они, муатазилиты, то есть желают, чтобы этого не было. Хаварить, что о том, что повиновение правителю мусульманину, чтобы этой главы вообще не было и так далее. То есть, ахлюль бидра, суфи, единобожие, Аллах, субхану ва тааля, дукир Аллаху вахдаху, шмааззат кулюбу ладина, ля юминуна биль ахир. Если Аллаха ты поминаешь перед многобожниками, братья, придите сегодня поклоняющимся могилам. И призывают просто в тахиду, говорю, ля илляха илляллах, не поклоняйтесь никому. Шмаазат, сердца что? Сердца сжимаются. Аллах субхану тааля повестил. Даже аль-бида, ты говоришь сунна, посмотрите, сунна, не нужно ничего. Можно делать, нельзя, не говори. Ты говоришь, что является сунной, что не является сунной. Сердца сжимаются. Если упоминается кроме, кто-то кроме Аллаха, мы говорим, и кто, что-то кроме сунны пророка, их новшество, особенно когда ты хвалишь их имамов, и шейхов, они радуются, их наполняются сердца. Они смиренны, посмотрите на могилы, как они смиренны. А что в могиле, как они в молитве? Посмотрите их положение в молитве, передала, посмотрите их смиренность на могилах. Поэтому очень опасно, братья. И куллю бидатин балаля Абдулла ибн Умар говорил, «Ва куллю бидатин балаля, ва ин раага насу хасана». Каждое нововведение является заблуждением. То есть он что говорит, как будто мы комментируем. Говорит, я говорю буквально, так как это каждую пятничную проповедь оповещал нас об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если это люди видят чем-то хорошим, разукрашенным, «Ва ин раага насу хасана». Люди пусть они видят, что видят. Даже если люди, то есть разукрасили тебе, посмотрите, «Валь-асаль анна, ада джуз мин хадиты Арбад бен Сари», естественно, «Куля бидатин балаля» известный хадит. Где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Опять же, мы говорим, что все хадиты, братья, сунна, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, набию рахма, милостивый к этой умме посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Азизун алейхи маанитум биль муминина рауфун рахим. Ему неприятно то, что доставляет вам трудности даже. Говорю, при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроткий, милостив к мусульманам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он оповещает, это религия Аллаха, субхану ва тааля, о чем-то предостерегая. И пророк, «Фа ман яиш минкум фасайрах тиляфан кафир». Кто будет жить после вас, увидит многие, что разногласия. Выход какой? Фаалейкум би суннати. Ва суннати л-хуляфа ир-рашидина мин ба'ди. Абду алейха бин наваджид. Ва куллю бидатин далаля. Каждое наведение является заблуждением. Здесь. Понятно. То есть схватите с коренными зубами это. И автор упоминает здесь хадис. Усулю сунна тамассук бима кана алейхи асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям валиктида'у бихим ва таркуль бид'а. То есть оставление бид'а, мы говорили, что условие. Среднего нету. Либо ты что, мутамасик бисунна, либо ты что, минагль бида, либо ты будешь держаться коренными зубами за сунну, как тебе приказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, либо ты попадешь в новшество, хочешь, либо ты не хочешь. Будешь из числа приверженцев новшества. Ватаркуль бида, потом говорит, что вакуллю бидатин далаля, как мы сказали, ватаркуль хусумати фиддин. То есть мы будем говорить об этом бииднилляхи субханаху тааля. И имам Ахмад здесь коротко сказал, после этого будет перед упоминанием хадисов, будет говорить что-то подробно. Многие из... Мы уже говорили, каля, то есть хусумат это что? Это не восприятие истины, когда человек что упорствует и начинает что дискутировать и спорить и так далее. Почему? Потому что у него есть убеждения, мы говорим, противоречащие то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Тому многие из праведных причастных говорили, что «Ман джааля динаху гарадан лиль хусумат аксарат танакуль». То есть человек, который что? То есть его религия вот это вот сказал и так далее, тексты шариат, он постоянно что? Постоянно дискутирует. Аксарат танакуль, это человек то есть на одной религии, у него каждый день новая религия у этого человека. Каждый день новая религия. И будем подробно разбирать что-то из этого. Бидмиляхи субхану ва тааля. Думаю, что здесь остановимся. Адава саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد دراجي براتيا بميلости الله سبحانه وتعالى мы с толкованием, то есть нашей работы, это великая работа Шарх Усули Сунна, толкование основ Сунны. И мы говорили, братья, что основы Сунны имеется в виду, что основу убеждения человека, основу убеждения, естественно, основу убеждения кого? Ахли Сунны валь Джама. И мы говорили, что Ахли Сунна валь Джама это кто такие? Поскольку мы сказали, что Сунна это тарика в арабском языке, Сунна тарика, тарика это путь. Путь, по которому шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, убеждения, слова и дела, это совершенная сунна. Но когда мы разбираем это, мы уже говорили здесь, эти вопросы, то это твое убеждение. Основы убеждения. Это твои весы. Это твои весы. Ты взвешиваешь, брат, ты взвешиваешь, ты находишься на истинном пути, либо ты находишься в явном заблуждении, валь-ядубиллях. Где ты находишься? Иногда мы говорим, что отравленные стрелы шайтана, то есть направленные в сердце человека днем и ночью. То есть шайтан не спит, валиядубиля. Его войска он запускает, постоянно отправляет свои войска, чтобы сбить сынов Адама с пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Фаваиззатика ля угвуянахум аджмаин. Илля ибадака минхум уль мухласин. Клянусь твоим величием, сказал шайтан, что я собью их всех. Исключением этого что? Кроме твоих избранных рабов, аль-мухлясин, кого ты избрал, о Аллах. Поэтому у этого есть причины. У этого есть причины, и мы говорим, что человек иногда и действительно, то есть не охватывает, то есть всех знаний, не может ответить подробно на каждое что, на каждое сомнение, на каждое заблуждение. Но когда у человека есть весы, братья, когда у человека есть весы, этот человек сразу скажет, что я тебе подробно ответить не могу, если что-то слышит от какого-то человека, но я знаю, что это заблуждение 100%. Почему? Потому что это противоречит убеждению Ахли Сунны валь Джама, во главе которых сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и те, кто последовали по их прямому пути. Понятно? Это важно. И мы говорим, что это твой основной капитал в судный день. И основа, мы говорим, что основа в этих вопросах, то есть в вопросах мы говорим основы, усуль, основы твоего убеждения, основы этих вопросов шесть толпов имана. В Аллахе, братья, когда вы изучаете шесть толпов имана, нету ни одной заблудшей секты, о которых вы слышите, кроме как у них есть проблема в шести столпах имана. То есть это не просто так, что вы думаете, если у человека проблема с шести столпами имана, у многих из них убеждение, то есть само убеждение является неверием, по отношению к шести столпам имана. То есть это нужно все изучать, и автор будет приводить здесь примеры. Естественно, автор шейх имам Ахли Сунна, имам Ахмед Рахимагулла. Мы сказали, что имам Ахмед Рахимагулла родился в 164 году по хиджре и умер в 241 году по хиджре, Рахимагуллаху Тааля. То есть один из праведных предшественников, ученых, и мы говорим, что который попал, называется михна, испытание, которого пытали за его убеждение, валия дубеля, приверженцы новшества и так далее. Автор говорит, то есть мы остановились в том, что касается аль-хусумат, и мы разберем, и упоминает это в общем, аль-хусумат или джидаль, когда человек припирается с текстами Корана и Сунны, то есть когда читает, его разум не воспринимает этот человек, и мы говорим, он начинает припираться. Почему человек не воспринимает истину? Мы говорим, почему человек не воспринимает истину? Потому что этот человек уже что? Уже напился грязи, валиядубиля, из грязных источников, и места в его сердце для истины не осталось. И своими весами он сделал ересь. То есть все заблудшие секты, у них есть правила, которые построены на умозаключениях, на философии и так далее, на научениях шайтана, на страстях. И тексты шариата, они уже смотрят через призму этих правил на тексты шариата. И многие из них конкретно говорят, что на худого иатибадан ля иатимадан, мы говорили. Мы берем тексты шариата как что-то вспомогательное. Не то, что не как основы. Но если наш разум не воспринимает, и мы будем говорить об этом, если наш разум то есть не воспринимает эти тексты шариата, мы их отвергаем. То есть очень опасно. И отсюда, что вот это вот джидаль валь хусумат. То есть они начинают спорить с тобой, дискутировать. И это созданы целые науки философские, как аль-муль-калям и так далее, о котором мы что-то будем упоминать. Мы здесь остановились. Автор будет упоминать это подробно, и мы упомянем этот вопрос биидни ляхи субханаху ва тааля подробно. И последнее, что мы упомянули, братья, это автор, где автор говорит, что о сунне. Он говорит, о сунна, Айндана, после первого, что мы упомянули, что? Первая основа, на которую указал автор, говорит, что усулю суннати айндана. Имам Ахмед говорит, не я говорю. Когда ученый говорит, у нас, ученый имам Ахли Сунна говорит, что у нас, имеется в виду что? Что в этом вопросе, и он говорит, что это основа. Он не говорит, что это мнение. Когда ученый из Ахли Сунна, большой ученый из праведных предшественников, говорит, что это основа, то знайте, что в этом вопросе разногласий среди праведных предшественников нет. Если кто-то разногласит в этом вопросе, это человек из приверженцев новшества. И поэтому упомянули, что из основ он говорит «Ат-тамассуку бима кана алейхи сахабату расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям валиктида'у бихим ва таркуль бида». То есть крепкая хватка за то, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следование за ними. Мы говорили, основа следования что? В понимании религии. Аллах субхану тааля доволен ими. Единственные люди, о которых Аллах субхану тааля сказал конкретно, что он доволен. Но Аллах субхану тааля после этого обрадовал нас и сказал, что «Валлядина таба'ум бихсан, вассабикуна л'авалюна миналь мухаджирина валансар, валлядина таба'ум бихсан, кто последовал за ним благом, за ними». Последующий за ними Аллах субхану тааля доволен. И поэтому наши весы в понимании, мы говорили, братья, что понимание праведных предшественников, во главе которых сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И автор, мы сказали, основы три, что это Коран и Сунна, это наш девиз, братья. Все, Коран и Сунна, все говорят заблудшие секты, Коран и Сунна, которые в исламе, 73 течения, говорят Коран и Сунна. Но мы говорим, что залог нашего успеха, залог нашего правильного понимания, мы говорим, аля фахми саляфиль умма, с пониманием праведных предшественников, которыми доволен Аллах субханаху тааля. Это наш залог успеха. И после этого автор говорит, у вас сунна. Индана атару расуль саллаллаху алейхи вассалям, у вас сунна тут уфасируль Коран, вахия даля илюль Коран. На что хочет указать, братья, автор? Естественно, что еретики появились в раннее время и ожили сегодня, валияду беляй, вы слышите, братья, даже среди русскоязычных появились люди, которые отрицают сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как источник божественного откровения. То есть автор сказал, это основа. Ученые, братья, знаете, что ученые без разногласий, нет разногласий среди ученых, что если человек отрицает сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как источник божественного откровения, то это человек неверующий билиджма. Как мы уже говорили, слова имама Шаукяни, когда он говорил, что «Иалям, я ахи, анна худжията суннати набавуя, ва стекляляга биташриэль ахкям, даруратун диния ля юнкируга илля ман ля хаббалаху фил ислам». Он говорит, знай, что сунна, пророческая сунна, является источником шариата, сохраненным Аллахом субханаху ва тааля. Источником шариата. «Вастикляляга биташриль ахкям» в сунне приводят, что в сунне приходят постановления, которых нету в Коране. И автор будет упоминать что-то из этого. «Даруратун диния», «барура» — это что? Религиозная необходимость, не отрицает это, кроме как человеку, от которого нету ему удела в исламе. Не отрицает это. Сегодня кораниты, мы говорим, появились буквально 100 лет назад. Естественно, секта, созданная британскими спецслужбами, валия дубеля, которыми их ученым давали ордена британцы и так далее. То есть известные, естественно, это появилось в Пакистане. Ученые Аглисунны, по милости Аллаха Субханаху Тааля, ответили, то есть, и дали отпор врагам ислама. Что-то мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля альфаяна раджулян шабаана аля арикатихи. Якулю ма ваджадна фи китаби ля и табана. Уман лям наджиду анкарна». Он говорит, что пусть я не увижу человека, посмотрите, пусть я не увижу человека, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это оповещение, что такие люди появятся. Оповещение пророком, саллаллаху алейхи вассалям, что появится? Пусть я не увижу человека, объевшегося в алияду билля на кровати, мы говорим. Посмотрите, здесь ученые говорят, что здесь указание на что? Что вот это вот обжорство, вот это переедание, вот эта постоянная лень, постоянное что, лёжка, постоянное что? Называется юваллидуль баляда. Она возрождает тупость в алияду билля у человека. Человек становится тупым. До какой степени тупым? Что человек начинает отрицать религиозные необходимости, основы ислама. Отрицает сунну и говорит: то, что я нашел в Коране, я приму, а то, что я не нашел, что? Таракна. Я это оставлю. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Аля ва инни утитуль Курана ва митляху маху. Поистине мне был дан Коран и что-то подобное ему. То есть ученые говорят однозначно, что-то подобное с двух сторон. Первое — это что? Это что Коран и сунна — это вахи от Аллаха Субхана ва Тааля, сохраненное. И второе — это что? Второе, что сунна также, то есть сунне приходит установление, постановление шариата, так же, как приходит в Коране, даже если это не упомянуто в Коране. Понятно? То есть человек не говорит, что я сейчас пришло в сунне, буду смотреть, упомянуто ли это в Коране, либо нет. И мы говорим, что пришло от праведных предшественников Умайя ибн Абдилля ибн Халид ибн Усейд анукаля ли Абдилля ибн Умар. То есть один из табиин сказал Абдулла ибн Умару: «Инна наджиду салата аль-хабар ва салата аль-хауфи фил-Кур'ан, ва ля наджиду салата сафар фил-Кур'ан, факаля ибн Умар, ябна ахи». То есть он говорит, что в Коране, посмотрите, опять же, понимание, то, о чем мы говорим. То есть один из табиин говорит, что мы в Коране видим салат аль-хабар, то есть Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва акиму сала», то есть молитва человека, который не является путником. «Ва салата аль-хауфи, фа идза тма'нантум фа акиму сала, лейса алейкум джунахун ан так суруми на салате нахитум», и так далее, до конца аята. То есть салатул хауф, то есть молитва при страхе, при битве и так далее. И он говорит, что «но мы не найдем что? Молитву путника в Коране». То есть он говорит ибн Умару: молитва путника откуда вы взяли? Мы. И тогда он сказал, субханаллах, «Инна Аллаха», Абдулла ибн Умар, «Инна Аллаха ба'аса илейна Мухаммадан», поистине Аллах послал к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля на'ляму шей'ан», мы не знаем ничего. То есть мы были в невежестве, в полном невежестве. Аллах Субхану Тааля послал к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Фа иннама наф'алю кама ра'айна Мухаммадан, саллаллаху алейхи вассалям, яф'аль». Мы делаем так, как мы видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, делал. И Аллах Субхану Тааля сохранил свою религию, и сподвижники полностью передали нам на ту религию. Это понятно. Опять же, Имран ибн Хусейн: «Кана джалисан ва ма'аху асхабуху, фа каля раджулу миналь каум, аля тухаддисуна бил Коран». То есть Имран ибн Хусейн, известный сподвижник, сидел со сподвижниками уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек и сказал: «Аля тухаддисуна бил Коран, не расскажете вы мне что-то, а на что-то не передадите нам что-то из Корана». «Факаля лягу удну фадана, факаля араайта, лю вукильта анта ва асхабука иля Коран, а кунта таджиду фихи салат ад-духр арбан, ва салат аль-аср арбан, ва аль-магриба талятан такрау финтин». Он говорит: если бы ты и твои друзья, твои сподвижники этому человеку говорят, что вам бы оставили только Коран, вы бы нашли в Коране, что молитву Духр нужно молиться 4 ракята, и молитву Аср 4, и что молитву Магриб 3 ракята, и что нужно читать молитву Джагрия, то есть которая считается вслух только в первых двух ракятах, вы где найдете в Коране? Понятно? «Райта лю укильта анта васхабуля кура, а кунта таджиду ат-таваф бильбейти сабан, ва таваф бисафа вальмар». То есть сколько нужно, 7 раз, что нужно вокруг дома, кто совершает хадж умру, 7 раз, и бейна сафа вальмарва 7 раз. Найдешь ты это, нет? «Каля ай каум, худу анна, фа иннакум валлахи, ин ля тафалю ля табиллян». Он говорит: возьмите от нас, сподвижник говорит им, возьмите нашу религию. Посмотрите, мы говорим опять же, что нужно брать религию от сподвижников. И те, кто последовали за ними. Из праведных причин говорит, если вы не возьмете от нас, берите от нас, так как мы взяли от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если вы это не возьмете, в Аллах или тадуллян, в Аллах вы заблудитесь. Поэтому к этому. Опять же, субханаллах, некоторые из атаров, братья, в том, что Аюб Сихтияни, здесь у нас один из атпаа табиин, Аюб Сихтияни, أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله بن ابن الشخير تابعي عبد المطرف لا تحدثونا إلا بالقرآن говорит не рассказывайте нам ничего кроме как из Корана сказал Мутарриф что ему сказал فقال المطرف والله ما نريد بالقرآن بدلا والله мы ничего не хотим кроме Корана والله мы ничего нам достаточно Корана кроме больше чем Корана мы ничего не хотим но что сказал ولكن نريد من هو اعلم بالقران منا но мы хотим что то есть высказывание того кто больше понимает Коран чем мы это кто пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его сунна естественно говорит нам Корана достаточно но Коран что должен быть растолкован сунной никогда человек открывает сам и толкует сам Некоторые люди, валияду биля с улицы, мы говорим, приходят, открывают Коран, либо вообще люди, мы говорим, сегодня читают перевод смыслов Корана, идут фатвы давать, понимают сами, Аллаху алям, как он понял, что он понял. Имам Аль-Аузаи опять же говорит, «Каля аюба сихтняни, ида хаддата раджуль бессунна факаль даана мингада, ида хаддафта, раджуля ида хаддафта раджуля бессунна факаля даана мингада, ва хаддифна бил Коран фаалям аннаху даль». Если ты человеку говоришь, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аюб Сихтияни, посмотрите, передает от кого? То есть от того, от своих старших братьев, то есть Аюб Сихтияни и Сатба Табиин. Здесь имам Аль-Аузаи. Каля Аюб Сихтияни, то есть ученик, ученик, ученик. То есть это цепочка, братья. То есть религия ислама сохранена. Откуда нам... Мы говорим сегодня, он говорит, следуйте за сподвижниками. Мы просто и не слышим, то есть... Неудивительно, мы говорим, что мы не знаем, где они высказывания сподвижников. И где такое, что мы слышим вообще, где. То есть, какая религия. Кто-то, может, многие скажут, где они. Это вообще о чем человек говорит. Следуйте за сподвижниками. А где они? Говорю, валай, сборники, 20-томники, 30-томники. Собраны высказывания сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как Мусаннафат, Мусаннаф ибн Аби Шейба, Мусаннаф Абдур-Раззак ан-Санаани, Мусаннафат, Сунан-уль-Кубра и так далее. Все это собрано. Все это собрано, братья. Но мы вообще далеки от сунны, далеки от источников шариата. Это наша проблема. Люди, мы говорим сегодня далеки от Корана. Что говорит и каких сподвижников? И поэтому, говорю, это религия, мы говорим, все, что, о чем мы говорим. То есть имам Ахмед, мы уже говорили, братья, что даже если имам Ахмед здесь говорит, что не упоминает, что это, то есть цепочки передатчиков, чтобы что? Чтобы работа была сокращенная. То есть цель работы сокращенная. Упоминает, называется Акидат Ахли Суннати Валь Джамаа Муджмален. Убеждение Ахли Сунна Муджмален вкратце. Но мы говорим, все эти высказывания в Аллахе, это Коран и Сунна, и понимание Корана и Сунны праведным и причастным, все это передано, то есть, естественно, священный Коран понят, все это передано цепочками передатчиков. И все это собрано. Поэтому у нас, по милости Аллаха, сегодня есть наш залог успеха. Есть, что называется Аль-Акида Аль-Муснада, Акида, которая с цепочками передатчиков, все. Там нету такого, как ты откроешь сегодня, говорят, книги Шейхуль-Ислама, что это Шейхуль-Ислам пришел с этим, нет. Мы говорим, мы сегодня открываем те книги, у нас цепочка передатчиков до сподвижника, до табиина, цепочка передатчиков. От автора до, он слышал от своего шейха, от своего шейха, от своего шейха, это. Если мы говорим... У нас сунна, очень много, даже в сунне мы говорим, сколько от сподвижника, допустим, до автора. Может быть, немного. То есть, смотря на положение автора, если мы говорим, сунна у нас пришла сегодня между автором и как имам Малик, допустим, его книга Аль-Муатта, известная сунна, то есть собран сборник сунны. Между ним и между пророком сколько человек? Два человека, иснадов очень много. Два человека. Малика ан-Нафия ибн Умар, известный иснад. И Нафия вольноотпущенник ибн Умара, ибн Умар от посланника Аллаха. Два человека. Имам Аль-Бухари около 20 хадитов из Асанид Сулясия. Три человека между имам Аль-Бухари, между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и так далее. То есть цепочка передачи ко мне такая большая. То есть сунна сохранена. И сунна была записана во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ученый придет себе сегодня человек и скажет, То есть вот эти книги, если вы посмотрите на сборники, имам Аль-Бухари когда умер? 256 год. А где сунна? Где сунна до этого? Где на 300 лет, где пропала, а потом пришел имам Аль-Бухари, разрыв? Нет, ученые говорят, что сунна была записана во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с подвижниками. Была записана сунна и передавалась из уст в уста, но собрана в отдельные книги была что? Уже мы говорим, если имам Малик, рахимахулла, имам Малик, который умер, имам Малик во втором веке. То есть мы говорим, во втором веке уже начали собираться сборники сунны. Понятно? Но мы говорим, что сунна была записана, и в основе вообще некоторые из мухаддисов не записывали хадисы. Некоторые из мухаддисов, арабы, братья, вы знаете, что у арабов основа, у арабов, что это не письмо, основа арабов это их память. И мы говорим, что просто простой пример, даже братья, которые застали что? Которые застали время до вот этих вот смартфонов и так далее. Когда телефоны были только дома. У человека где была записная книжка телефонов его друзей, его родственников? В голове. Не нужно было писать. Ты оказался в каком-то месте, тебе домой нужно позвонить, ты помнишь? Сегодня люди своего номера не знают. То есть, арабы, мы говорим, что, субханаллах, тысячи стихотворных столпов запоминали с одного раза. Очень просто. Это была их особенность. И Аллах, субханаллах, ва тааля говорит, бальгуа, аятун байинатун фи судури ладина утуляль. Коран это аяты, что ясное знамение, ясные аяты где? В книгах нет. Фи судури ладина утуляль. То есть в сердцах мужей, обладающих знаниями. Поэтому ученые что говорили? Мы всегда говорим. Кяна аль-альму фи судури риджаль. Знания были в сердцах мужей. Передавались из уст в уста. Суммантакалят иля бутуниль кутуб, потом что были перенесены, просто записаны эти знания, были в животы книг. Даже если многие из них представлены в форме правил и так далее, но эти знания, которые что? Вабакият мафатихуху фи судури риджаль. Ключи от этих чего? От этих знаний остались где? В сердцах мужей. То есть знания вышли из сердца мужей в животы книг, но ты просто откроешь, будешь читать? Нет. Нужно брать знания от обладателей знаний. Ключи к животам этих книг, знаниям, остались в сердцах мужей. То есть ученые, это знание передается от ученых, не просто так. Мы берем, открыл сегодня книжку и прочитал человек. Нет, если он думал. И что имам Аль-Аузай говорит? Если человек тебе скажет, если ты ему будешь говорить хадисы, а он скажет тебе, оставь эти хадисы и из Корана что-то приведи, он говорит, фа'алям аннаху даль. Знай, что это заблудший человек, валиядубин. Что это человек от заблудия. Имам Аль-Хумейди опять же говорит, кунту бимусар в Египте, когда человек Аль-Хумейди был в Египте, и мы знаем последнее время имама Шафии рахимахулла, даже его новый мадхаб, где был в Египте, имама Шафии рахимахулла, последняя жизнь, время жизни был, он говорит, Мухаммад ибн Адриса Шафии, фахаддата Мухаммад, то есть имама Шафии упомянул хадис перед человеком, факаля раджуль яба абдилля, тахуду бига, ты берешь этот хадис, человек пришел, посмотрите, сказал, что у Ябу Абдилля, то есть имам Шафи, рахимаху. Ты этот хадис, что принимаешь этот хадис? Факаля, инраайта не харачту миналь каниса, аутара алия зинаран, и датабата инди ан расули ляхи салаллаху алейхи вассалям. Это имамы, посмотрите, имаму Шафи. Хадис культу биги, вакаввальтуху ияху, валям азуль ангу. То есть он говорит что? Он говорит, имам Шафи человеку рассказал какой-то хадис. Может, спросил какой-то вопрос. Человек пришел, имам Шафи, что? Их знания, мы говорили, что было. Сказал Аллах, сказал посланник, сказали подвижники. Он говорит, а так худу беги, ты берешь этот хадис, принимаешь, то есть и рассказываешь. Он говорит, а тарани харачту миналь каниса, ты что меня видишь? Я из церкви вышел. Или ты видишь на меня пояс, то есть, естественно, когда была сила ислама, то христианам вешали отличительные пояса, чтобы они отличались. Либо иудеям, чтобы не отличались от мусульман. Ты видишь, что на мне пояс, субханала, иудея или христианина, что я не беру? Идатабатан расулу ляхи саллаллаху алейхи культу би вакавальту. Если, говорит, цепочка передатчиков достоверная, я, говорит, возьму этот хадис и буду его передавать. То есть это, субханала. Ва ин лям ясбут инди лям акульгу ияху. Атаранили зинаран, это и так далее, хаталя акулюби, он говорит, но если нет цепочки с передатчиком, недостоверная, оставил, так сподвижно. То есть сунна пророка, саллаллаху алейхи, сохранена. Естественно, высказываний очень много, мы привели примеры, чтобы человек знал, братья, что источник, сунна, это источник шариата, и автор здесь говорит, что, опять же, указывает, что первое, что толкует священный Коран, естественно, после священного Корана, первый Коран толкует священный Коран, то есть общие аяты подробные, первое после этого, что толкует священный Коран, это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому он говорит, что сунна туфассируль Коран, сунна объясняет тебе Коран. Как мы уже приводили примеры, как тебе молиться. Аллах субхана тааля говорит, акиму ссалата лидулуки шамси ля гасаки лейль, акиму ссалата тарафай нагар, утром и вечером. Коран аль-фаджр. Фаидат ма'нанту фаакиму ссала. То есть выстаивайте молитву, Аллах субхану тааля говорит. Но где есть подробности? Инна салата кянат аль-мумина китабан маукута. Поистине молитва была установлена для верующих, что в определенные времена. Но где эти времена? Что это? Естественно, в общем упоминается в Коране, мы уже говорили. Акиму ссалата тарафай нагари ва зуляфан миналь лейль. Упоминается в общем времена молитвы в священном Коране. Но подробности этого, когда выходит, когда заходит, сколько ракатов где, как нам поклоняться Аллаху, в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вахия даля илюль Коран. То есть мы понимаем, братья, священный Коран, понимаем священный Коран, возвращаясь однозначно в сунну пророка. И поэтому мы говорили уже, братья, что размышление. Многие скажут сегодня, Аллах Субханаху Ва-Тааля говорит, афаля это даббарун аль-Кур'ан, разве они не поразмыслят над Кур'аном? Мы говорим, в Аллахе нужно размышлять над священным Кур'аном. То есть, аяты Кур'ана ясные, но извлечение и правильное понимание, то есть извлечение каких-то, мы говорим, что постановление и так далее, это прерогатива ученых ислама. И в этом мы говорим, слова Аллаха Субханаху Ва-Тааля, тот же святой Нурик, который сказал, что афаля это даббарун аль-Кур'ан, разве они не поразмыслят над Кур'аном, уже сказал. Он тот же, который сказал, что фасалю аля дикрин кунтум ля талямун, спросите людей, знающих, если вы не знаете. То есть есть основы, то есть мы говорим, шесть столпов имана, вера в судный день, вера в Аллаха, ясные аяты единобожия и так далее. То есть это ясно, каждый человек понимает. Коран, книга Аллаха субхан таля для всех, гуда лиль алямин, то есть руководство для миров. Но мы говорим, что правильное понимание, то есть если ты хочешь поразмыслить, над каждым аятом люди сегодня останавливаются, а я поразмыслю. И начинает что фантазировать, начинает философствовать, начинает нет. Даже у понимания священного Корана есть основы. То есть созданы, мы говорим, написаны, созданы, естественно, науки, были написаны науки, которые взяты от праведных поколений, что? Которые называются усулю тафсир, основы тафсира, как правильно толковать. Поэтому после этого человек уже что? Размышляет. Человек, который насыщен, то есть вот этими основами, текстами Корана и Сунны, может человек размыслить, связывать аяты друг с другом и так далее. Поэтому, что первое, к чему ты должен вернуться, мы говорим, что возвращайся к тафсирам. Возвращайся к тафсиру, не фантазируй, возвращайся к достойным доверия тафсирам. Как шейх, мы говорим, шейх тафсира имама Ибн Кафира, шейх Абдурахман Исади и другие тафсиры. И тафсиров очень много, имам Аль-Баговый, перед этим Табари и так далее. Это все переданы по милости Аллаха субхана тааля. Праведных предшественников очень много. И говорит, что «Сунна-ту индана атару Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям». То есть сунна у нас это то, что передано от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Атар это как будто бы следы, по которым ты должен шагать. Ты должен следовать за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Это сунна. То есть атар это следы человека, как будто бы. Либо кого-то, кто прошел. Либо какие-то указания. То есть, куда тебе пойти? Направо, налево, где ты не знаешь, куда идти, брат. То есть, ты обязан что? Ты обязан, если хочешь прямой путь, обязан, ведущий к довольству Аллаха Субханта, следовать по тем стопам, по которым шел пророк, саллаллах. То есть, по тому пути, по которому шел пророк, и как ты узнаешь путь? Там, где его следы. Это мы говорим хадисы, которые, как автор будет говорить, аль-лати, которая передана нам от достойных доверия передатчиков. Наука хадиса очень большая. Достоверно либо недостоверно, возвращаемся к ученым мухаддисам. И автор, толкователь, здесь мы говорили уже, шейх Абдул-Азиз Раджихи, рахимахуллаху тааля, говорит, что айсунна туфасиру аль-Куран ва туваддихуху, ва иза кана ад-далил миналь-Куран муджмалян, фасунна туфасиру хадаль-муджмаль. В любом случае, как пришло от ученых имама Шафии в своей книге «Ар-Рисаля» и другие, разделили сунну по отношению к священному Корану на три вида. И автор здесь, толкователь, естественно, упоминает это. Он говорит «Аль-Халятуль Уля», то есть «Вассунату ляга маль Коран талятату ахваль» — три положения. Естественно, мы говорили, братья, то есть ученые объясняют, что если мы возьмем, они говорят, иногда ученые разделяют. То есть, говорят, отношение Корана к Сунне несколько видов. Отношение Корана к Сунне несколько видов. Первые, они говорят, что минхайту что? Минхайту ташриф. Минхайту ташриф. То есть, почтенность. То есть, мы говорим, что Коран — это слова Аллаха, субханаху тааля, Господа миров. Понятно. А сунна — это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которому было дано красноречие, но это слова человека. Но Коран — это слова Аллаха, почтенность. Но они говорят, минхайсу ташрия, как установление мы говорим, постановление шариата, Коран и сунна на одной степени. Понятно? На одной степени. И здесь ученые вот это вот отношение, то есть как, что может быть сунна, какое отношение имеет с Кораном, разделяют на три вида. Какое отношение имеет сунна к Корану? Аль-халятуль уля, ан та'ти сунна би ахкамин тумасилу аль-ахкама аллати джаат аль-Куран. То есть приходит сунна с таким же постановлением, с которым приходит что? С которым приходит священный Коран. Точно, абсолютно называется что? Ас-сунна аль-муаккида. Ас-сунна аль-муаккида — подтверждающая сунна, подтверждающая Коран. Понятно? То есть мы говорим хадис Джибриль. В общем, шесть толпов имана. Аллах Субхану ва Тааля упоминает шесть толпов имана во многих из мест. Лейсаль бирра антуваллю уджухакум кыбля аль-машриқи валь-магриби и так далее. То есть не упоминается здесь кадар. И в хадисе Джибриля пришло, что? Что антупмина аль-иман, антупмина и так далее. То есть либо так то же самое. Понятно. То есть пришло в сунне подтверждение слов Аллаха Субхану, сунна аль-муаккида. Коран не нуждается, естественно, в подтверждении. Но мы говорим, ученые это называют, что называется аль-мутабака. Аль-мутабака — это что? То есть точно такое же постановление, как постановление Корана, приходит сунна. То есть нету ничего, ни добавки, ни объяснений, ни так далее. Приходит что? Как бы подтверждение здесь. Мы говорим, что то, что касается обязанностей, допустим, обязанностей поста Рамадана, обязанностей хаджа. То есть мы говорим пять столпов имана. Аль-халяту ссания, ан я'тил Коран би ахкамин муджмаля, أو أحكام مطلقة أو أحكام عامة فتأتي سنة بأحكام تبين ذلك المجمل بأحكام и так далее. То есть сунна, второй вид — это что? Ас-суннату аль-муфассира. Первая — суннату аль-муаккида. Второе — суннату аль-муфассира. Сунна объясняет. То есть естественно, у ученых есть терминология, это арабский язык. То есть арабский язык, выражение может быть что? Называется лафдуль-ам. Лафдуль-ам — общее выражение. Может быть называется лафдуль-мутлак. Понятно? Может быть, лафдуль муджмаль. Все эти что? Все они, то есть между ними есть разница, но все эти выражения указывают, что есть что-то общее, какое-то общее значение. Понятно? Сунна приходит и объясняет, как что мы сейчас говорили. Как, допустим, объяснение, как молиться человеку. Сунна приходит и объясняет это все, понятно? Называется аль-муфассир, толкование этого в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И третий, он говорит, ан та'ти ас-суннату би ахкамин джадида лейсат фил Куран. Что приходит сунна с новыми постановлениями, которых нету в Коране. Этого очень много. То есть десятки текстов. То есть автор здесь приводит, называется ас-суннату аль-мушарриа. То есть сунна, которая приходит с новым постановлением шариата. Ля юджма'у байна аль-мар'ати ва аммати, ва ля байна аль-мар'ати ва халяти. Иннакум ин фа'альтум дзалика ката'тум архамакум. Понятно. То есть несколько хадитов приводит. Автор говорит, что не человек, когда женится, естественно, в Коране пришло что? В Коране пришло ван таджмау байна аль-ухтайни илля ма кад саляф. То есть не разрешается брать жены двух сестер. Естественно, в сунне пришло подтверждение этому. Но здесь упоминается в сунне что? В сунне приходит постановление, упомянутое в Коране, что нельзя брать женщину и ее тетю со стороны ее отца, либо со стороны матери. То есть ты не можешь жениться на женщине, на ее тете, родственнице, понятно? Иннакум инфаальтум далека кататум архамакум. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет здесь. Опять же, мудрость, посмотрите, иногда в Коране человек читает, Почему Аллах Субхану запретил брать двух сестер? Вроде они их сердца близки, нет. Вы разорвете родственные связи, это женщина, это ревность. Сунна объясняет, посмотрите, полностью объясняет здесь и приходит с новым постановлением. Но мы говорим, братья, поскольку, видите, в Коране упоминается, что две сестры. И вот это вот значение, что будет разрыв родственных связей, то есть мы говорим, это основа. И на этой основе уже ученые что строят? Понятно? И поэтому имаму Шафии, рахимахуллах, и другие говорят, что нету, то есть ни одного хадиса, даже если новое постановление, кроме как основа этого в священном Коране. Понятно? Основа однозначна. Что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ма фарратна фил китаби миншей». Мы ничего не упустили в священном Коране. Но объяснение этого, то есть этой основы, либо в самом священном Коране, либо это поручено объяснить посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но как основа это однозначно есть в священном Коране. Опять же, субханаллах, что нага Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куллю ди наби мина сиба, ва куллю ди михлабин мина тайр». То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил в пищу мясо каждого клыкастого животного и каждого что? Каждой хищной птицы. Хиска с когтями. Запретил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если мы посмотрим на основу, это что? وَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ Аллах Субхану Тааля. То есть это скверно. То есть объяснение, что это то есть, скверно. Аллах Субхану запрещает каждую скверну. Но уже объяснение, что является скверной, пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это. Понятно. И после этого автор говорит, что? Автор говорит... وَلَيْسَ Фиссуннати кияс. Лейса фиссуннати кияс. То есть в сунне нету аналогии. Что значит аналогии? То есть мы знаем, что у нас источники шариата сколько, братья, источников шариата? Когда тебе говорят доказательства. 5. Коран, сунна. Иджма и кияс аналогия. Почему? Потому что мы говорим, что запрет, аналогия что? Приходит основа, приходит текст. И приходит вопрос, который не был во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть у этого текста что? Есть основа, все, есть основа, что бы ни было. То есть многие из хадитов приходят в форме правил. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю мускирин харам, ва куллю мускирин хамар». А куллю мускирин хамар, ва куллю мускирин харам. Что, что опьяняет, это харам. Все, что опьяняет. Правило, правило. Наркотиков не было. Приходят наркотики, мир опьяняет. Харам, 100% бериджма. Понятно? И Аллах Субхану ва Тааля, в любом случае, то есть и аналогии, то есть и несколько видов аналогии, но здесь имеется в виду что, братья? Аналогии, как источник. И пятое, мы говорим, пятое слово сподвижника. То есть высказывание сподвижников, понимание Корана и Сунны, в котором нету разногласий среди сподвижников, это худжа. То есть это доказательство. Но в чем мы говорим? Не самостоятельно, естественно. Как и аналогия, как и иджма, не самостоятельно. Самостоятельно источников два. Коран и Сунна. Иджма – это единогласное мнение ученых в понимании какого-то вопроса религии, понимание аятов, понимание, также в достоверности хадиса может иджма аль-мухаддисин быть и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля ячтами'у уммати аля-ддаляля». Моя община не объединяется на заблуждение. То есть невозможно, что вся община на заблуждении. Это община, то есть на истине, в основе, невозможно. Возможно, что ахлю сунна калиль, мы говорим, что те, которые на истине, их мало. Те, которые на истине их мало. Этого много, особенно в последние времена. Что истина мало. Но мы говорим, что вся община невозможна. И поэтому это доказательство, что если ученые, исламские ученые, особенно чем выше, естественно, чем выше иснад, то есть сподвижники атба, табиин, то есть иджма, было легко еще собрать его. И поэтому некоторые ученые сказали, что касается после трех праведных поколений, что вы говорите иджма, мы в этом... То есть останавливаемся и смотрим, действительно ли есть в этом иджма, либо нет. Понятно? Потому что собрать, может, кто-то из ученых жил, его слово, допустим, не передано и так далее. Может быть, мы говорим, что так же, как мы говорили, что имамов, сколько имамов? Имамов, субханаллах, десятки. Но известны нам только, то есть, знания четырех переданы. В общем, то есть, почему-то, что ученики передали, ученики собрали, передали и так далее. А имамов было, и более знающих имамов было. Очень много. Поэтому мы говорим собрать это. В любом случае, если ученый, большой ученый ислама, мы говорим. Говорит что? Большой ученый, который известен, то есть своими глубокими знаниями, сказал, что в этом вопросе иджма, то это основа, что в этом иджма. Кроме как придет человек и докажет обратное. Понятно. Иджма это единогласное мнение в каком-то вопросе. И также аналогия, мы говорим. Уже объяснили, что такое аналогия. Также что? Каулю сахаби, высказывание сподвижников, понимание какого-то вопроса. То есть понимание аята, сподвижник говорит, что у четырех имамов, которые известны, мы говорим, и у всех имамов, слово сподвижника все. То есть это худжа. Они не оставляли. То есть если было известно кому-то из имамов в каком-то, и, то есть, в каком-то тексте, Корана или Басуны, слово сподвижника все. Любые другие мнения, кто бы там ни собирался, они оставляли. Нет. Это. И он говорит, что то, что касается кияса, я не имею сейчас в виду, что? Не имею в виду сейчас кияс, аналогия, когда человек начинает, мы говорим, фантазировать в Алияду Билля, начинает приводить какие-то примеры, какие-то заключения, для чего? То есть ты ему говоришь текст, а он с тобой начинает дискутировать. Начинает приводить какие-то аналогии. То есть, чтобы что, утвердить свое новшество в Алияду Билля. Это здесь имеется в виду. И поэтому толкователь что говорит? «Ля тудраку биль укуль ва ляль агва». То есть, «Лейса фи суннати л-кияс ва ля тудрабу». То есть, нет аналогии в сунне в этой. «Ля тудрабу ляль амсаль». Не приводятся примеры. «Ва ля кияса такису фи гашен» и так далее. «Ва ляль гава». То есть, не страсти, не следующие. «Инна магуаль иттиба ва таркуль гава». Сунна. Это что мы будем говорить? Это полная покорность, братья. Полная покорность. И поэтому, субханаллах, имам Аль-Бухари передает от Аляузаи, передает от имама Зухри Табиай, ученик имама и ученик Малика, Анаса ибн Малика, сподвижника, и многих других сподвижников он застал, имаму Зухри, что он сказал, что «Миналлахи рисаля». От Аллаха Субханаху Тааля послание. Валя Расулиль Балях. На посланника Аллаха Саллаллаху возложено что? Возложена передача Валина Таслим. На нас что? Покорность. Это ислам. Это ислам, который передан сподвижников. И поэтому Тахави что говорил свои? Валя Тафбуту Кадамуль Ислам Илля Аляматни Таслими Валисти Ислам. Нога твоего имана, то есть как будто бы твой, это твой иман, он уподоблен ноге. Эта нога, твой иман не утвердится в твоем сердце, эта нога, пока оно не будет ступать по мосту, то есть есть мост. Потом после этого все пропасть. Иман не будет действительный, ты упадешь. Адская гиена. Кроме как этот мост будет, что от таслим, мост ислам, это покорность перед текстами шариата. Очень опасно. Некоторым людям Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Далика би аннахум каригума анзалаллаху фа ахбата амалям». Это потому, что им ненавистно то, что не спасал Аллах, и Аллах Субхану ва Тааля сделал тщетными их дела. Очень опасно. Дело тщетными, что это человек, люди, все. Человек говорит, я это не воспринимаю. Человек, валай, будет молиться. Будет жить 1000 лет, будет молиться с утра до вечера. Одно постановление шариата в сердце неприязнь. «Фа ля ва робби ка ля юминун». Хотя юхакимука фима шаджарабейна, мусума ли яджиду фенфузим хараджан мима кады твою салиму тасни. Клянусь твоим Господом, говорит Аллах Субхану. Они не уверуют до тех пор, пока они не изберут тебя, у Мухаммад, судью во всех своих делах. И после этого, что просто не изберут тебя судьей, после того, как ты решишь, они не найдут в своих сердце какую-то неприятность, неприязнь, какое-то сжатие. Наоборот, сердца верующих радуются, субханаллах, ваюсалиму таслима, и покорятся этому полностью. Это, братья. То есть, это положение верующего. Нету, как мы говорим, что, посмотрите, он говорит, страсти, аналогии, кияс и так далее. Я это принимаю, это не принимаю. И, субханаллах, здесь имеется в виду и красивое высказывание Илькия Аль-Гараси, один из ученых, шафиитов, который упоминает, у него есть книга Ахкямуль Куран, в других источниках передается, субханаллах, говорит, и даджа от фурсануль ахадифи, фи майданиль кифах, тара труусуль макаиси, фи магаби риях. Если говорит, и даджа от фурсануль ахадифи, фи майданиль кифах, если говорит, всадники, то есть эти всадники, это кто? Это хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если они пришли на поле боя, то головы аналогии, как будто бы врагов, они улетают, субханаллах, и магаберьях, и уносит ветер. То есть красивый пример. То есть если аналогия и то есть сунна пророка, или их заключение, все, что мы говорим, это плоды неполноценного человеческого разума. Аллах субханаху тааля что? Аллах субханаху тааля не послал книгу как руководство и послал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Зачем? Для того, чтобы мы обращались. И поэтому ученые говорят, что ахлюль бида, им посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, большой пользы не принес. Потому что люди, которые были до джагилии, то есть в джагилии, извиняюсь, люди, которые были в джагилии, до прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они куда обращались? К разуму. И после прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаются эти люди к разуму. То есть какую пользу им принес шариат Аллаха, субхану тааля? Никакой. Аллаху акбар. Это для них, как они измыслили себе. Что мы возвращаемся, более того, рази, когда мы говорим, что рази, Фахруддин, рази, валияду билля. То есть человек, последние книги которого это что? Это звезды и так далее. Ерис, валия, ширк. Последние книги это что? Канун. То есть один он причислял себя к секте ашаритов. Один из имамов ашаритов, что? Он усвоил как канун, что разум предпочитается над текстами шариата, Аллаху Акбар. Поэтому шейху Ислам говорит, аада мадхаба ашаиля таджахум. То есть весь мадхаб ашаритов, субханаллах, он вообще их перевернул, превратил в джагмитов, субханаллах. То есть которые вообще, джагмиты не в религии, вообще большинство. Поэтому это брать. И приводит что-то из высказываний, субханаллах. Опять же, имам Аль-Аузаи, посмотрите, говорит, алейка би атари ман саляф ва ин рафада каннас. То есть следуй за атарами праведных предшественников, даже если тебя что будут отвергать люди, а тебя будут отстраняться люди. Ва ин рафада каннас. Ва ияка ва ара ар-риджаль ва ин захрафуля кабель кауль. Он говорит, предостерегайся высказывания людей. Говорит, даже если их высказывания, что они будут разукрашены, вин захрафуля кабелькауль. Они разукрашены, будут что, выскать какие-то стихи, какая-то красноречие и так далее. Атар, многие из праведных предшественников говорили, что когда ты будешь находиться в безопасности, они говорили, иллям тастатыа антахука ра'сака илля биль атар фафаль. Путь спасения, что если ты можешь быть таковым, что когда ты захочешь почесать голову, то ты почешешь ее так, как это чесали праведные причастники, будь таковым, сделай так. Чтобы у тебя было на это доказательство, как чесать голову. То есть они не имеют, буквально не имеют, но имеют в виду что? Называется мубалага. До такой степени сильно держись этого пути, путь спасения. Мы говорим, братья, Ноэ Ковчег, Сафинатну, Ноэ Ковчег. Имам Малик, здесь известное высказание, Суната Сафинат, Сафинат Нух, Манраки Баганаджа. У Мантахалля Фаана Гагари, Сунна Ноев Ковчег, кто сел в нее, это что, спасся, это вот эта вот Сунна. И кто оставил ее, это человек, что, обречен на погибель. Утонул. Мы говорим, сын Нух, алейхи салату ассалям, предпочел божественное откровение. Я буней аркям маана, уля такун мааль кафирин. Каля сауи иля джабарин ясиму ни мин альма. Каля ля асима льёма мин амри ллахи на рахим. Фахаля бейнахум альмоджу факян нора. Нух, алейхи салату ассаляму, откровение. Говорит, иди с нами сядь, не будь с неверующими. Сейчас все будет потоплено. Говорит, меня гора спасет, разум. Аналогия божественного откровения. Говорит, сегодня нету спасенных. Ну, говорит ему, сказал ему, что сегодня нету спасенных. Кроме тех, на ком милость Аллаха, это те, кто в нашей лодке. Это сунна, братья. Что? Какое что? Какое последствие человек предпочел свой неполноценный разум в божественном откровении? Из числа погибших, обреченных на потоп. Погиб. С неверующими воли я добил. Неверующий с неверующим. Валлаху субхану тааля мустан. То есть очень важно, братья. Имам Аль-Барбагари, опять же, здесь говорит, он говорит, имам Ахли Сунна, толкователь говорит, имам Аль-Барбагари, известная его книга Шарху Сунна, говорит, имам Ахли Сунна Валь-Джама Фи Асрии, то есть имам Ахли Сунна Валь-Джама в его времени, Ва'алям Рахима Калла Аннаху Лейса Фи Сунна Фи Кияс. Тоже те же слова имама Ахмада. Мы говорим, что, братья, если Ахлю Сунна, мы говорим, что ты возьмешь, соберешь все книги Ахлю Сунны. От востока до запада, 1400 лет, то ты не найдешь одной буквы разногласия. Одной буквы не разногласия в убеждении ты не найдешь. То есть те же слова, которые произносит имам Ахмад, буквально говорит. Тут лейса фи суннати кияс, нет аналогии. Валя тут драбуля галь амсаль. И взял от имама, имама. Валя тут таба фи галь агуа, баль гуа тасдик би атари Расуль, саллаллаху алейхи вассалям, фаля кейфа валя шарх. Будет объяснять имам Ахмед. Валя кейфа валя шарх. Не спрашивается почему. Да, человек, который уверовал и принял, мы будем говорить. Уверовал и принял. Может спросить, почему, какова мудрость, почему это что, какова мудрость. Но человек, который спрашивает, почему, почему, почему, и не принимает тексты шариата, пока ему что, не объяснится, почему, если он, или он может останавливается в этом, то это проблема в его имане, в действительности имане, имана человека вообще. Потому что из основ имана, из основ, из условий действительности этого имана, беспрекословная покорность посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Постиг твой разум, не постиг, и автор будет об этом говорить, понятно. Потому что есть многие вещи, мы не постигаем. Почему Аллах Субхану установил 5 молитв, все остановился? Почему? Ты можешь ответить, у Аллахи не можешь. То есть есть вещи, Субхан Аллах, и мы уже говорили, разум остановись. Когда Абдулла ибн Аббас, к нему привели мальчика, мы говорили, что? Привели мальчика, который что, уже у Алия Дубеля отец привел мальчика, и уже начало что, где-то уже нахватался философии, и начинал уже что? Вот это вот, начинал размышлять, как сегодня говорят, мы размышляем над аятами. Может, над именами Аллаха, субханта, что-то представлять. Он говорит, посмотри, кто это человек. Он говорит, а, это такой-то. Потом такой-то. Потом, говорит, силуэт. Потом, говорит, не вижу. Он говорит, знаешь, что Аллах, субхана ва тааля, так же создал, как создал тебе зрение, сделал у него границы. Так же создал в тебе разум, сделал границы. Останови здесь, у разума есть границы. С пониманием текстов шариата, да, возвращение к ученым и так далее, да. Но есть граница, есть вопросы, которые что? Остановись. Особенно в том, что имеет отношение к чему, братья? К откровению. То есть имеется в виду гайб. Гайб это что? Аль-гайб это то, что невозможно почувствовать. То есть ты не воспринимаешь информация, которую можно воспринять только через вахи, только через откровение. Здесь остановись. Покорись, все. То есть судный день. Ясалюнак яни рух. Кулер руху мин амри робби вама утиту мин аль-ильми ля калли. Тебя спрашивают о душе, Мухаммад. Скажи, душа это что? То есть это дело Аллаха Субханаху ва Тааля. Веление Аллаха Субханаху ва Тааля. Вама утиту мин аль-ильми. Вам нет было дано и знаний, кроме как немного. В общем, если человек не может ответить, что такое душа. Никто, собери от первого до последнего, скажите мне, что такое душа. Как люди могут философствовать о предопределении, автор будет говорить, люди философствуют. Философствуют о именах и качествах Аллаха Субханта. Как? Удивительно положение людей. Тексты шариата до такой степени мы говорим, что сегодня что? Джагмиты, муатазилиты и так далее. То есть и до сегодняшнего времени просто названия другие. Люди, которые отрицают, как глоток воды, тексты из Сахих аль-Бухари и Муслим, то есть из достоверные тексты. Почему? Потому что их разум это не принимает. Это очень опасно, братья. И автор говорит, у меня суннати лязима, посмотрите здесь, аллати мантара камина хислатан. Хислатан можно сказать, лям, валям якбальга, лям якбальга, ваю мин бига, лям якун мин ахлига. Мина сунна телязима, вот это сунна, вот эти убеждения, автор будет говорить, что он что говорит? Если человек, то есть что значит лязима? Обязательно, то есть нет вариантов, чтобы ты не верил в это, ты обязан верить в это сунна, то есть это основа убеждения. Он говорит, человек, если оставил что-то, одну букву из этого, и мы говорили уже в начале, как имам Барбагари говорил, либо засомневался, остановился, говорит, я и ни туда, и ни сюда не знаю. Он говорит, лям якун мин ахлия, то это человек не из приверженцев сунны, не из приверженцев пророка, не из ахлиль хадис. Лейса мин атбаи саляф, не следует праведным предшественникам. То есть не следует ни в шариате Аллаха субхану, он говорит, да, мусульманин, но человек вышедший из рядов али сунна валь джама. И он будет автор что-то упоминать, что иман бель кадар хайриги ва шариги, предопределение, естественно, много сект, много толков, много... Это почему? Потому что они попытались понять предопределение, которое является действием Господа миров, понять полностью своими неполноценными разумами. То есть до конца невозможно понять. То есть точка, когда тебе нужно остановиться. Тексты шариата тебе объясняют, потом все. И автор будет говорить. И после этого он говорит, вот тастик, аль-иман, посмотрите. Иман, вот тастик, вера. Верить ты должен, уверить, принять это, беля хадифи фига. должен принять тасдик хадисы беспрекословно. Валь иману биги валя юкалю лима валя кейф. Не говорится, почему Аллах субхану таля это сделал. И не говорится, как Аллах субхану таля это сделал. Как возвысился на трону. Почему предопределил, почему этот такой. То есть действие Аллаха субхану таля, мы говорили, ля юсалю амма яфалю, агум юсалю. Аллах субхану таля не будет спрошен за свои действия, святой велик. Потому что Он Господь, а мы рабы. Мы будем спрошены за то, что приказал нам Аллах субхану таля. Это должно нас интересовать. Наши действия, за которые мы будем отвечать, а не действия Аллаха субхану таля. Инна магу атастык вали иману бига, ваман лям яриф тафсир аль-хадис. Это тоже будет говорить автор. Кто не знает, братья, кто не знает, ваман лям яриф тафсир аль-хадис. وَيَبْلُغُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ مِثْلُ حَدِيثِ صَادِقِ الْمَصْدُقِ. То есть он говорит, что если ты не понимаешь, опять автор будет говорить, очень важно, если ты не понимаешь хадис, что-то ты не понял, и хадис ты знаешь, что 100% достоверен. Ты знаешь, что, допустим, сейчас хадис, допустим, ты читаешь достоверный сборник имама Аль-Бухари. Перед тобой есть хадис. То есть, естественно, субханаллах, когда читаются хадисы, особенно когда что, имеется в виду, мы не говорим сейчас, ты не понимаешь какие-то выражения определенные, то есть арабского языка, либо вообще, то есть тебе не ясно. Но ты не понимаешь полностью сам хадис. В основе которой говорит, либо в большинстве случаев говорит о чем? О знаниях сокровенного, как мы говорим. Об Аллахе, субхану ва тааля, об его действиях, святой нарик. Как автор говорит, о предопределении, что будет в будущем, что в судный день и так далее. Твой разум не принимает. Первый шаг ты, который делаешь, что? Ты удостоверяешься в достоверности хадиса. Первое. Мы говорим, Сахих Бухари, все, хадис достоверен 100%. Читаешь Сунан Абу Дауд, ты должен узнать, хадис достоверен либо нет. Второе, что ты делаешь... Второе, что ты делаешь, ты обвиняешь сам себя в недопонимании. Потому что очень опасно, братья, некоторые обвиняют, что как это так, как это может быть. То есть читают хадис, сказал Аллах, сказал посланник, и человек что начинает, что свой разум, как это может, такого быть не может. То есть не принимает хадис. Человек обязан обвинить сам себя. То есть и автор здесь что говорит? Имам Ахмед, рахмаллах, фа'алейхи л-иман бихи ва таслим. Если ты инна магу тасдик валь-иман, ва ман лям яриф тафсира хадис, ва яблюгу аклюгу. Если твой разум не постиг это, и ты не знаешь толкование, и у тебя в душе даже может что-то есть, ты должен что? Ты должен сказать, как Аллах субхану таля описал верующих. Более того, описал кого? Ва-расихуна фил-альми, алейдина якулюна аманна бихи кулин мин анди раббина. Твердые... В знаниях, обладатели твердых знаний говорят, что мы уверовали, это все это от Аллаха. Ты знаешь, что это от Аллаха, ты уверовал, все. Обвинил сам себя, что я недопонимаю свой неполноценный разум. Не обвиняешь тех шариата, покоряешься этому полностью, потом что? Потом спрашиваешь обладателей твердых знаний. Потому что мы говорили, что нет ни одного хадита, значений, которого бы не знал никто, это как значение. Но то, что касается кейф, как. Называется аль-кейфия, как оно, представление, знание сокровенного, аналогии нету. Мы говорим, что если аналогии нету между раем и то, что в этой жизни, как Абдуллай ибн Аббас сказал, лейса фига илляль асма, нет ничего общего, кроме как что имена. Реки из молока, реки вина, реки, плоды и так далее, гранаты, виноград, это что тот виноград, который мы кушаем. Там в раю, что даже сердце не может представить человека, сердце не представит. Это невозможно человеку представить, что в раю, субханаллах. Если дерево, субханаллах, 500 лет нужно всаднику, чтобы проехать, чтобы субхан, тень дерева, это одно дерево. Что можно представить? Вечность, братья, другой мир. Другой мир, аналогии нету. Но что говорить, когда люди, мы говорим, валиядубиля, здесь говорят об Аллахе, субхану ва тааля. Это творение, ты не можешь даже представить. То есть ты знаешь, что значение этого, да, виноград. Аллах, субхану ва тааля, привел значение. Это называется виноград, в раю бидниля называется виноград. Но разница какая? Разница представить невозможно. Представить возможно что? Мы говорим, что когда речь идет об Аллахе, субхану ва тааля и так далее. Об Аллахе субхану тааля возможно представить человеку то, что он видел когда-то. Либо видел подобное. То есть ему говорят, что вот я купил машину, вот какая-то машина. Либо моя машина подобная вот этой машине. И человек, который может что-то сегодня представить, нарисовать, это что? Животное, которое не существует, может нарисовать человек? Вместе с тем, что это запрещено, как пример. Может. Может нарисовать что? Голову крокодила, хвост льва и тело слона. Но эти все вещи он видел. Но то, чего он не видел, человек не может. И поэтому проблема всех заблудших сект, братья, когда они что? Когда они отрицают тексты шариата, когда речь идет о нашем Господе, о качествах Аллаха субхану тааля, что первый шаг, который они делают, они представляют. Они представляют, что это, когда говорится рука Аллаха субхану тааля, они представляют себе руку человека. И говорят, что это невозможно. Почему? Потому что если бы дал так, вы уподобили Аллаха. Мы также говорим все остальные качества. Вчера говорили, как жизнь Аллаха субхану тааля. Аллаху ля иляха илляху аль-хайюль кайюм. Кто говорит, что Аллах субхану тааля не живой, не верующий, бели джма. Что качество Аллаха субхану тааля это жизнь. И мы говорим, у человека тоже жизнь. И значит ли это, что жизнь человека такая же, как жизнь? Либо Аллах субхану тааля ваджа роббука валь-малику, пришел Аллах субхану тааля. Значит, они говорят, нет, это, если вы говорите, пришел Аллах, это значит Аллах субхану тааля переместился с места на место, если вы передали Аллаху субхану тааля место, вы уподобили Аллаха. Мы говорим, вы представили себе, что человек идет с места на место. Человеку нужно, чтобы что? Чтобы прийти, нужно переместиться с места на место. Аллах субхану тааля мы не знаем. Как? Мы уверовали, мы знаем, что абсолютное качество, так как это пристойно ему, свят он и велик. Аллах сказал, мы уверовали, что на тебе? Тебе вера, у тебя варианты есть. Об этом сказал Аллах. Если бы один из подвижников спросил, что, как это? Был один из подвижников, который на протяжении 23 лет слышали тексты шариата. Мы будем говорить, что Аллах субхану тааля смеется, что Аллах субхану тааля и так далее. Что Аллах субхану тааля возвысился на трон, спускается каждую ночь на нижнее небо. Каждый кто-то из них хоть спросил, представил себя, либо спросил, как? Один из подвижников. Нет, полностью покорились. Полностью покорились подвижники. Если бы это было бы так, и пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, ни разу, посмотрите, вот эти тексты шариата, пророк, саллаллаху алейхи салям, на протяжении 23 лет передачи этих текстов шариата, ни разу не сказал, смотрите, ни в коем случае не говорите, что, когда Аллах, субхану тааля, упоминает, что «Ваджху раббика дзил джалали валь икрам», лик Аллаха, не, смотрите, что не поймите, что у Аллаха есть лик. Смотрите, не припишите Аллаху субхану ва тааля. Почему? Потому что если вы скажете, что у Аллаха есть лик, это куфр. 23 года передавал и не объяснил вам, что это куфр. Аллаху Акбар. А пришли умники и говорят, что? То есть какая их проблема, что уподобили на самом деле они Аллаха субхану ва тааля творением? Потом что? Потом отрицают то, что утвердил себе Аллах субхану ва тааля его посланием? И третий шаг, валияду билля, искажают тексты шариата. Толкуют это по-своему. То, чем вы толкуете, что нет, здесь имеется в виду под рукой, то это под ликом имеется в виду, что это имеется в виду что-то другое, не то, что вы себе понимаете. То есть воображение человеческое, плод человеческой фантазии, то есть уподобляют Аллаху. Как можно размышлять? Это братья, то, от чего предостерегали праведные предшественники. Понятно. Это здесь то, от чего предостерегали праведные причастники, эти заблудшие секты. На самом деле, это хамелеоны, братья, которые в Аллахе, многие из них не верят в тексты шариата. Но они вместо того, чтобы сказать, что я не верю, и сказать нет полностью, все, я не верю в этот текст, и мы говорим, что их ненавистны эти тексты. Этот человек приходит и начинает толковать, нет, здесь имеется в виду что-то другое. Скажи напрямую, не верю, если ты осмеливаешься. Аллаху субхану тааля мустахан. Естественно, братья, у нас мы упоминали и упомянем, что когда упоминали аль-хусумат. Когда упоминали аль-хусумат. Вот это вот дискуссия и так далее, то есть умозаключение, философские науки. То есть здесь нужно понять во всех этих вопросах, как предисловие, то есть автор, когда говорит и будет говорить, что нужно покориться. То есть есть разум, есть тексты шариата, есть человеческий разум. Шейхуль Ислам Тэймия здесь говорит, то есть то, что касается отношения, то есть чтобы вы поняли, отношение между разумом и между божественным откровением. Какое отношение верующий, чтобы он понял, как это аппарат, что за система, как она работает. Говорит Фаби Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, табайян аль-куфру валь-иман. Через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был отличен куфр, неверие, от имана, от веры. Варибху мин аль-хусран, валь-гуда мин аль-далаль. Успех от убытка, валь-гуда прямой путь от заблуждения. Кто объяснил нам это? Разум понял. Ван-наджату мин аль-вабаль, валь-гаю мин ар-рашад, ваз-зайгу мин ас-сада. То же самое. То есть, спасенный ты, либо нет, кто нам объяснил? Откуда мы знаем вообще шариат? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ва ахлюль джаннати ва ахлюн нар. Обитатели огня, вали яду биля, и обитатели рая. Пусть Аллах субхану сделает нас из обитателей мира. Просим Аллаха субхану ва тааля, Господа Великого Трона, посредством прекраснейших имен и абсолютных качеств, чтобы сделал лучший из наших дней этот день, который мы встретим нашего Господа Святого на веки, чтобы Он нам не запретил взор на Его лучезарный лик Святого на веки. Аллахума амин. И он говорит, что говорит ва итара сабили ман ам Аллаху алейхим, то есть объяснил, что путь тех, на ком милость Аллаха субхана ва таала, мина набиина ва сиддиқина ва шухада и ва салихин, это милость Аллаха, пророки, правдивейшие, шахиды и праведники, это те, на ком милость Аллаха субхана, мин сабили аль магдуби алейхим ва даллин, от кого путь противоречащий этому. Сирата ладина анамталим. Гайри лмахдуби алейхим валаддалин. То есть, где, на ком гнев Аллаха субханаталя и заблудшие. Иудеи, христиане и те, кто последовали. Первые знают, но не делают. Знают, но не делают. Вторые что? Делают то без знаний. Вторые делают без знаний. Говорит, фаннуфусу, посмотрите, говорит, после этого. Фаннуфусу ахваджу иля маарифати ма джаа бихи ваттибаихи минга иля таами ва шараб. Души нуждаются в знании этого. Насколько, если ты понял действительность ислама, брат, если ты понял, что это вечность, то есть после этого, эта жизнь, сколько мы уже прожили, посмотрите, седина. Мы в Аллахе вчера были юнцами. Это все, сколько осталось? 10-20 лет это ничего. Куллю нафсин даикатуль маут, ва инна мату ва фауна. وإن ما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن الجنة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Каждая душа вкусит его. А фаим митта фахум аль-халидун, если ты умрешь, они что будут? Они будут жить, ты умер. Иннака майтун ва иннахум ля майтун. Ты умрешь, Мухаммад, и они умрут. Куллю нафсин дзаикату, каждая душа вкусит смерть. Если ты знаешь, что вот это вот путь пророка, который объяснил, он говорит, что твоя душа нуждается в познании этого пути. Больше, чем он нуждается, что в еде и в питье, братья. То есть это смысл жизни, это цель жизни. Сегодня чем человек занимается? Мы говорили, братья, «Ида аратан та'рифа мин Аллахи макамак, фандур фима акамак, ва би айи шейин ашгалик». Если ты хочешь посмотреть свое положение от Аллаха, субхану ва тааля, посмотри, чем он тебя занял. Ты занимаешься тем, что тебе ни в дунии, ни в ахире не принесет пользу? Либо ты что занимаешься тем, что приближает тебя к Аллаху, субхану ва тааля? Даже в дунье мы говорим. То есть ученые говорят однозначно, любая профессия в дунье, которая отвлекает тебя, отдаляет тебя от Аллаха, субхана ва тааля, отдаляет тебя. То есть это порицаемая профессия, даже в дунье. То есть с утра до вечера, неизвестно, как выполнил свои фарды, как курочка поклевал, что и приходишь, у тебя вообще это порицаемо. Религия Аллаха, субхана ва тааля. Ученые говорят, что нужна благая работа, работа, которая является мубаракой, то есть кезбаль халяль. То есть, естественно, шейх Аль-Альбани в наше время говорил, что сегодня что? Копейка, дозволенная копейка, то есть копейка халяль, это как что? Говорит, как джихад на пути Аллаха, субхана. До такой степени харама много. Что чистая копейка у человека, чем он кормит, субхана, сам кушает и кормит семью. Но мы говорим, что благая работа, это которая что? Которая не отвлекает тебя от твоей религии. В которой ты можешь спокойно поклоняться Аллаху субхану ва тааля. И эта работа является, мы говорим, что твое, мы говорим. Работа разная может. Мы не говорим, что работа, человек обязан на заводе работать. Но благая работа, как говорил шейх Аль-Альбани, что когда ты сам распоряжаешься своим временем. Что никогда ты раб, допустим, не с 10 часов ты должен отпахать. Нет, когда ты по милости Аллаха распоряжаешься своим временем сам. И поэтому Субханаллах говорил человеку, один человек из приобретающих знания, считай его из ученых, даже если он неизвестный, который застал шейха Аль-Альбани, то он говорил, Субханаллах, когда они ехали вместе с шейхом, когда человек продавал фасоль на тележке, вареную фасоль, он говорит, «Мисля гада». То есть, иди продавай, как этот человек. Почему? Потому что человек, что когда хочет, продал, когда хочет, положил, когда хочет, зашел. Это здесь он имеет в виду. И шейх, рахимуллах, работал часовщиком, работал таксистом, рахимуллах, сам распоряжался своим временем. То есть, большой ученый ислам. В любом случае, братья, это как бы напоминание. Но мы говорим, субханаллах, здесь это. И тема какая? Тема отношения между шариатом и разумом человека. То есть через призму чего ты, через кого ты узнаешь вот это все? Через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Больше нуждаешься в этом, чем еде и в питье. Фа инна гада ида фата хасал аль маут фид дунья. Если ты перестанешь кушать и пить, то он говорит, что ты умрешь в этой дуне. Он говорит, ва дака ида фата хасал аль адаб. Но второе, что если ты оставишь это, ты вечное наказание. Фа хаку на ля кулли ахадин бузлю. Джухдихи ваститати фимарифати джамабихи ватаатихи ида гада тарику наджа миналь адаби аль-алим вассаадату фидари наим. То есть он говорит, что все свои усилия приложи, в чем на пути в познании того, с чем пришел пророк. Мы говорим, сегодня люди ни одного сборника хадиса не прочитали, многие из нас. Короткого прочитали, Аллах, 40 хадитов, многие люди спрашивают, они спрашивают, что это за 40 хадитов. Это человек, то есть он... Понимает, где он находится, в Аллахе не понимает. Говорит, вот тарику ля далика, посмотрите, это важно, братья. Вот тарику ля далика, путь к этому. То есть познанию пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ар-ривайату ва накль, передача, цепочка передатчиков. То есть хадиты, которые переданы с достоверными цепочками. Из ля якфи фи далика муджарраду лякль. Разум, тебе достаточно разума, чтобы ты познал то, с чем пришел пророк Мухаммад. Давайте сейчас каждый. У каждого будет своя религия. Он говорит, ты должен вернуться к передаче, к цепочке передатчиков. И мы говорили однозначно, что правильное понимание. Возвращаемся к ученым ислама. Бель кама анна нур аль-айн ля юра илля ма зухури нур кудамуху. Фа кедалика нур аль-акль ля яхтади илля ида талят алейхи шамсу рисаля. То есть он говорит так же, как что? Как в темноте глаз не видит. То есть основа, когда кромешная тьма, он говорит, пока не появится что? Пока не появится свет солнца, день, свет. То есть не появится какой? Свет, лампы, солнца. В темноте человек в основе не видит. Он говорит, так же что? Так же разум. Говорит, не озарится, субханаллах, пока его не озарит, что? Свет, свет послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В темноте будет разум. До судного дня, валия дубля. Сколько бы вы ни... Естественно, об этом... Очень можно долго разговаривать, субханаллах. Приводит пример, рахимахуллах, и посмотрите, говорит, что после этого говорит, что касается этого. «Вафиль джумля фаннусус табита фил китаби ва сунна ля юаридуха маакулун байинун кат. Ва ля юаридуха илля мафихи штибагун ваттираб». Знаете, что достоверные тексты Корана и Сунны невозможно, чтобы они противоречили разуму человека. Невозможно. Кот говорит. Нету такого, что ясный текст шариата, и он противоречит здоровому разуму человека. То есть, либо что? Либо текст недостоверный, либо с разумом проблема. И поэтому Ибн-Уль-Каим, рахмилла, естественно, сократим немножко. Ибн-Уль-Каим говорит, «Фаида таарада насу лафдын варидин, валяклю хата лейса яльтакияни». Если говорит, естественно, братья, противоречие, мы говорим уже об этом, когда говорили, что помните, когда говорили, что если человек не понимает что-то из текстов Корана и Сунны, какие шаги он сделает, я вас прошу. Первое, что должен человек быть в чем, опять же, убежден, что это противоречие внешнее. Если достоверный текст шариата и разум это не воспринимает, то ты обвиняешь свой разум и знаешь, что на самом деле противоречия нет, что я недопонимаю. То есть, когда мы говорим, что человек говорит, что я недопонимаю, это значит, что на самом деле противоречия нет. Называется «ат-тааруду вагири». Внешнее противоречие. На самом деле, почему? Потому что Аллах Субхану создал разум человека, и Аллах Субхану не спасла шариат. То есть они из одного источника вышли, и разум, и откровение. То есть Аллахом созданы, то есть шариат Аллаха и разум сотворения Аллаха субханта. Аллаху субханта принадлежит творение. И Аллаху субхану, Аллах субханта приказывает святой Господь миру. Поэтому только и датара да насу лафтан варин валяклю хатта лейса яль такияни. Если есть противоречие между текстом шариата и разумом, хатта лейса яль такияни, ты не можешь совместить. Говорит, фаляклю имма фасидун ваядуннуху, аррайю сахихан вагуа дубутлани, либо разум с разумом проблема. Ау анна дака насу, ау насса, лейса битабитин макалягун маасуму бильбургани. Говорит, либо этот текст недостоверный, не сказал это кто маасуму бильбургани, маасум, который был защищен от ошибки в передаче божественного откровения бильбургани. То есть Аллах субхану ва тааля защитил пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, братья, мы говорим, что когда ты посмотришь на путь ученых, мухаддисов, которые, может быть, что говорят, что хадис не принимают что-то из хадисов, то есть Ахлю Сунна, то они говорят, что цепочка передатчиков недостоверна, то есть в этом хадисе. И если у них есть проблема, где в тексте хадисов, то есть есть основы, мы говорим, что твердые основы, и пришло этот хадис, то есть пришел этот хадис, и ученые говорят, что в этом хадисе есть то, что противоречит, мы говорим, либо прямому тексту шариата, либо иджма, мы говорим, единогласному мнению, либо каким-то основам, то они куда возвращаются? К цепочке передатчиков. Сразу возвращаются к цепочке передатчиков. Проблема где в цепочке? И находят там эту болезнь. То есть одна из признаков, они не отталкивают текст сразу. Но аглюль-бид'а нет. Они говорят прямо, что внешние указания текста это внешние. Прямые слова Аллаха и его посланника. Но они говорят, что наш разум не принимает. Есть, говорит, у нас то, что нам мешает принять этот текст. Это что называется, что? Аль-карина. Аль-карина аль-истихаля туляклия, что это невозможно. Наш разум так. Аллаху Акбар. И поэтому шейх Улислам опять же говорит, субханаллах, что человек, посмотрите, который говорит, что человек, посмотрите, وَفِي الْجُمْلَةِ لَا يَكُنُ رَجُلْ مُؤْمِنًا حَتَّى يُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ إِمَانًا جَازِمًا. Человек не является верующим, мы об этом говорили, пока не будет верить в то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иманан джазиман, то есть беспрекословно, не припираясь, полностью покоряясь, человек не будет верующим, он говорит, лейса машрутан биадами муариб. То есть а многие из них говорят, что мы не предпочитаем разум над божественным откровением, так как это сделал Рази и те, кто последовали. Это у них канун, закон. Разум предпочитается, сразу говорю, текст мы. Они некоторые из них говорят, что? То есть шейх Улислам обращает внимание на эту категорию людей. Он говорит, я принимаю все, но при условии, что это воспримет мой разум. То есть он говорит, я принимаю, но ставит этому условие, что если только это, то есть не будет противоречить моему разуму. Здесь это имеется. Говорит, фамата каль, умину бихабарихи илля ан явгара ли муаридун, ятфау хабараху, лям якун мумин. То есть это человек говорит неверующий. В имане которого что, если это не будет противоречить, то что весами сделал свой неполноценный разум или я добил. Нет. Разум, то есть основа у нас текста шариата. Беспрекословное что? Основа у нас покорность текстам шариата. Беспрекословная покорность. Вы не будете верующими, пока не покоритесь. Это основа. Второе мы что сказали? Объяснили, что какое положение между разумом и здоровым разумом и достоверным текстом шариата, что невозможно, чтобы было на самом деле среди них противоречие. Если есть противоречие, то это мы говорим, что это внешне, как мы сказали. Первый шаг, который делает человек, мы говорим, покоряется, обвиняет сам себя и спрашивает ученых ислама. Делает три шага, все, если ты что-то недопонял. Ни в коем случае что? Ни в коем случае не обвиняется шариат Аллаха субханаху ва тааля. И ученый, естественно, когда ученый здесь разбирал, он будет говорить о чем? Хусумат, мы говорили. Хусумат это что? Вот это вот альмуль калям, дискуссия, философия и так далее, препирательство. Естественно, ученые саляфы очень порицались, очень сильно порицали это. Имам Али говорит: «Иякум валь бида», я предостерегаю вас от нововведений. Я вас предостерегаю от нововведений. «Киля я аба Абдилля». «Маль бида», то есть его спросили: «О, Абу Абдулла, что такое бида, что это?» Он говорит: «Каль». أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. Это здесь. Он говорит: люди, которые философствуют в именах Аллаха Субхану Тааля, посмотрите, в его качествах, в его знаниях, в его всемогуществе. ولا يسكتون, и не молчат там, где что молчали сподвижники и табиин. Это путь. Это Ахлюль Бида. Варава Абдурахман ибн Махди ан-Малик. Абдурахман ибн Махди известный, естественно, мухаддис. Абдурахман ибн Махди от имама Малика передает, говорит: «Лёкяну л-калям». Вот эта дискуссия, мы говорил, что они уже сделали альму л-калям как наука. То есть это великая наука, которая у них, для них, которая изучается. И без этой науки они говорят, что вообще может твой, у некоторых твой иман недействительный, пока ты ее не заучишь, все эти философские науки. Не будешь размышлять над творениями Аллаха и так далее. Что основы. Он говорит: «Лёкяна л-каляму малик, лёкяну л-каляму альман, латакалляма фихи сахаба». Если бы это было знаниями, то сподвижники бы, что изучали бы эти знания, разговаривали бы об этом. «Вот таби'ун», те последовали. «Кяма такалляму филяхкями ва шарая». Так как они разговаривали в чем? Полностью во всем. Есть что-то, акида, убеждение, то есть толкование Кур'ана, сунны, остальные науки, фиг, что-то оставили, Аллах ничего не оставил. Если бы вот эта вот философия, которая зашла, которая сегодня люди, это причина всех бед, мы говорили, братья. Если бы это было бы знаниями, то об этом бы разговаривали кто? Сподвижники и праведные предшественники. Субханаллах. «Валякиннаху батль ядуллю аля батль». То это заблуждение указывает на заблуждение. На заблуждение, на то, что эти люди, субхан, приверженцы заблуждения. Имам Шафи, что о них говорил? «Хукми фи асхабиль калям». Вот этих вот философов, которые размышляют, ну, разум принимают, не примешают. Вот это «хукми». Мое постановление, мое заключение, моя фатва в этих людях. «Ан юдрабу биль джариди ваньяль». Чтобы их били пальмовыми ветками и лаптями. Чтобы их били и гнали, валияду биля, ваютафу, и может быть на телегу садили, либо гнали их, ваютафу, бигим филькаба иль валяшайр. Чтобы среди племен, среди всех людей, среди этих людей били, валияду биля, и гнали их, субхана, чтобы их видели люди, ваюкалю гада джаза умантара калькитаб васуна ва акбаля аля лькалям. То есть это что? Наказание того человека, который оставил книгу Аллаха и сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И что? И взял себе замен этого философию. Имам Ахмед опять же говорит: «Улема уль калям занадика». Улема, то есть вот эти вот, как мы говорили, братья, улема уль калям, ученые, как они называют, вот эти философы, говорят, занадика, вероотступники. Как мы говорили, братья, что в конце их жизни, то есть настолько мы говорили, братья, что они что, тец шариата, они уже что, делают аналогию, они уже в призме разума, они уже размышляют, они уже это подходит, не подходит, разум принимает, и в конце их жизни что, они начинают сомневаться абсолютно во всем, даже в своем имане, валиеду. То есть если бы приводили примеры, примеров этого, этому очень много. Иншаллах, если Аллах Субхану ва Тааля дарует нам срок, может быть, в следующих уроках упомянем что-то из этого, бидни ляхи субхану ва тааля. И многие из них говорят, что ты, твой иман недействительный, как мы сказали. Пока ты сейчас, ты должен что, сомневаться. Ты сейчас что, оставь свою религию и сомневайся 50 на 50. Потом ты должен, твой иман когда будет действительным? Когда ты начнешь размышлять о творениях Аллаха субхану ва тааля и посредством разума, посмотрите, придешь к уверенности, что Аллах субхану ва тааля существует. Размышляя над творениями Аллаха, и после этого будет действительно твой иман. Без этого нет. Ты должен, мы говорим, начали свой иман, что, с чего? То есть начали свою религию с сомнений и заканчивают валияду биля в том, что они сомневаются полностью в своем имане. Это философия. К чему может привести философия? Сразу. «Каля ля юфлиху сахибу лькалям абадан, ва ля юра ахаду надара филь калям, илля фи кальбихи дагаль». Он говорит, что я не знаю никого, кто бы смотрел, имам Ахмед говорит, кто бы что смотрел, кто занимался этой наукой, даже если немного, кроме как он загрязнил свое сердце. Субханаллах. Имам Ад-Дахаби говорит: «Кяна аль-Хафид Ас-Саад ибн Али Аз-Зинджани Хафид То есть человек занимался, посмотрите, гада мин рууси ахли суннати ва аиматуль атар. Из ученых мин руус, главенствующих ученых кого? Аимати сунна, Аллаху Акбар, валь атар. Ахлюль хадис. Приверженцы сунны и хадисов, ученые, хафиды его называли. Это что, человек знал огромное количество хадисов. Он говорит, мимман юадиль калям ва ахля ва ядумму аль ара валь ахва. Который порицал ахлюль бида и предостерегал. И знание. И он после этого говорит, посмотрите, важно, фанас алюллаха, братья, это. Не то, что мы говорим, это изучение, это причина. Наше положение в руках Аллаха, субхана, наши сердца. Всегда уповайте на Господа, не уповайте на себя. Автор, после того, как имам Ахмед сказал, что? Что нету человека, который бы что? Смотрел, читал эти книги, приверженцы множества, кроме как в его сердце что-то заходит. Это поражает его иман. Имам Аз-Захаби, рахимуллах, приводит пример, что Хафиз Саад ибн Али Азинчани, который был из главенствующих, то есть из имамов Ахли-Сунна, порицал Ахли-Сунна, предостерегал и говорит между строчек, «Фанас алюллаха ан яхтима ля набихай». Просим Аллаха, субханта, чтобы даровал нам благой конец. «Аль-Ибрату что?» «Бикямалин нигаят, ля бинаксаль бидаят». То есть твои весы – это не то, что является несовершенством в твоем начале. Но что всегда весы, что это совершенство в твоем конце. То есть это благой конец. Всегда это весы. Салла Субхантара дарует нам благой конец. Говорит что, братья, посмотрите. «Ван ятава фана аляль имани ва сунна». Это важно, чтобы упокоил нас Аллах Субхантара с иманом. И что? Еще и на сунне, на этой. Имам Мухаммед говорил, «Лакад мата аляль хайри кули и аввали ва ахри». Человек, который умер с иманом, и он из Ахли Сунна, человек умер что? Все благо собралось в этом человеке. Мутенщик, как говорил один из праведных причастников другого, «Умри, если хочешь, умри, не переживай, умирай». То есть, если ты на этом, ты в этом убежден, говорит, да, умирай на этом, не, умирай, не переживай. Говорит, что «Фалякат калляман ятамассаку бимахды сунна, бальтарагу ютни аля сунна валя, вакат талаттаха бибида аль калям». ويجسر على الخوض في الأسماء وصفاته ويبادر إلى نفيها وبالغ بزعمه في التنزيه وإنما كمال التكزين так далее. Что говорит этот человек, валияду билля, то есть начал читать философские работы, какие-то книги, может быть для того, что посмотрите, почему ученые даже порицали тех, кто что, даже дискутирует. Почему Мухаммад ибн Сирин, когда к нему зашли и говорили, что мы прочитаем тебе один аят, что он закрыл уши и сказал, что валя нисф ая. Валя ая, ни одного аята, ни пол аята не хочу от вас слышать. Идите. Это положение прав. Почему одно слово зайдет, а ты не можешь, это сомнение, ты от него не можешь не избавиться. Этот человек, посмотрите, было что? И человек начал говорить философствовать и отрицать имена и качества Аллаха, субхану ва тааля. Яхуду и так далее, субхану Аллах. И говорит, что когда он отрицает, говорит, это танзих, то есть он очищает Аллаха, возвеличивает Аллаха, субхану ва тааля. Это, братья, очень... важно. Аллаху субханаху тааля аль-мустаан. И ученые, то есть имам Абу Юсуф аль-Кады, ученик Абу Ханифы, говорил, что аль-альм биль-хусуми валь-калям джагль. Знание вот этих вот, аль-муль-калям, мы говорим, вот этих наук философик, он говорит, знание этого невежества. Валь-джагль биль-хусумати валь-калям альм. А невежество по отношению к этому, это и есть знание. Как имам Ад-Дахаби что говорил, субханаллах? Фарахим Аллаху аль-баляда ма'аль иман, валя'ан Аллаху аль-куфра ма'аль дзака, ау дзака ма'аль куфр. Пусть подопомилует Аллах, субхану ва тааля, тупого с иманом. Пусть Аллах, субхану ва тааля, проклянет неверующего, субхану Аллах, у которого что? Как они говорят, процветающий разум. Умного, умника, неверующего умника. И пусть помилует Аллах, субхану ва тааля, тупого верующего. Что лучше, это или это? Это, братья, субхану ва тааля. Аллах, субхану ва тааля, он говорит, миталя гушева и так далее. То есть, об этом можно очень много говорить. И мы говорили, что это все плоды, братья, все плоды валияду билля философии, предпочтение неполноценного человеческого разума совершенному божественному откровению. Это все плоды. Поэтому наш путь, что, братья, мы сказали, то есть сегодня прошли, что отношение сунны, то есть сунна – источник шариата, и мы сказали, какое положение человека по отношению к хадисам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть его понимание, посмотрите, ученые, когда мы говорим основы сунны, не просто нас учат, говорят, это хадис, его указание развод. Да это мы говорим, что это подробно. Но здесь объясняются основы. Если у тебя здоровые эти основы, то есть все знания, естественно, постичь невозможно, но эти основы, если у тебя здоровые, валлахи, ты на прямом пути. То есть понимание религии, мы говорим, это ключи к пониманию, к правильному пониманию религии. Кому возвращаться? Как? В вопросах разногласия. Кто прав, то у тебя ключи. В этих вопросах мы говорим, по милости Аллаха, нету разногласий среди ученых, Ахли Сунны валь Джамаа, среди сподвижники, три праведных поколения, это наши весы. Аля Мухаммад, валя алихи, ва сахби аджмаин, джазакум Аллаху хайран.